Так, сначала мы сделаем небольшое вступление. Мы с вами изучаем древнюю медицину, которой более 5000 лет. Эта медицина основывается совсем на других законах, и медицина эта отличается от современных взглядов очень сильно. Однако эффективность ее очень высока. И те, кто у нас уже лечились, они могут на себе это почувствовать и понять. Поэтому есть смысл ее изучить в какой-то степени, потому что полностью, конечно, мы ее не сможем изучить. Это глубокое знание. Так, основные постулаты этой медицины таковы, что болезни рождаются в уме, ум состоит из характера. Это психическая субстанция, которая имеет тонкую материальную природу. То есть ум реально существует. Это не просто комбинация нервных импульсов, как считает современная наука. То есть это в аюрведе ум называется тонким телом. Вообще тонкое тело – это не только ум. То есть оно делится на 4 категории. Это ум, разум, психическая энергия человека и эгоизм человека. Все это является категориями тонкого тела. Но болезни сами зарождаются в уме. Однако же разум является основой жизни человека, его поведения. И судьба человека в поступке формируется в разуме. Разум состоит из знания. То есть знание тоже не является фантасмагорией. Это вполне реальная вещь. Мы можем это проверить на практике своей жизни, что если человек имеет какое-то представление, знание, в данном случае речь идет о знании, о том, что такое счастье, то есть мы стремимся к счастью, такова наша сущность внутренняя, мы стремимся к счастью. Если человек имеет какое-то представление о счастье, то очень трудно это представление поменять. Значит, на этом о чем-то основывается, да? Ну, допустим, стол, это вполне реальная вещь, да? Я не могу сейчас его превратить в стул, правильно? По крайней мере, сразу. То есть требуется время, чтобы что-то сделать. Точно так же, когда у человека есть какая-то концепция, понимание вещей, то очень трудно ее поменять. Значит, это реальная вещь. Это не просто комбинация нервных импульсов, понимаете? Идея. Что комбинация может быть разной, может быть такой, может быть другой. Но если есть структура, какой-то субстрат, то его не поменяешь сразу. Нужно какое-то влияние. Веды говорят, что только звук может реально поменять разум, поменять понимание счастья. И звук только того, кто сам по-другому понимает счастье, может его изменить. Допустим, если мы говорим о вреде курения сейчас, и человек сам курит, он не понимает вреда этого внутри. То есть есть реализованное знание, оно находится в разуме, а есть теоретическое знание, оно находится в уме. Разницу понимаете? Знание в уме не меняет человека, если я произношу что-то. Знание в разуме меняет. Потому что знание в разуме – это сила, которая воздействует. Потому что мы говорили, что ум и разум – это не просто структура, которая застывшая, как тело. Да? Ум и разум – это психическая структура, которая активно взаимодействует с окружающим миром. И мы это можем очень хорошо почувствовать в своей жизни. Поэтому, когда человек произносит слова, которые у него совмещаются очень сильно, как бы совмещены с его жизненным опытом, то в этом случае эти слова имеют вес. То есть они имеют силу, и они меняют других людей. На этом должно быть основано лечение. То есть врач — это не тот человек, который просто таблетки выписывает, потому что таблетки, они не поменяют образ жизни человека, и таким образом не поменяют его здоровье полностью. То есть какое-то временное облегчение, конечно, будет. Но в этом нет никакого смысла слишком большого. Конечно, экстренная медицина нам тоже нужна, но большинство людей хотели бы вылечиться. Поэтому, так как согласно аюрведе, именно ум контролирует все органы и системы организма. То есть ум — это не просто мысли, как думают наши физиологи. Ум имеет более глубокую природу, и он как бы он контролирует всю деятельность в организме. Современная наука не может ответить на тот факт, откуда берутся нервные импульсы. То есть мы знаем, что все, что в организме существует, это поддерживается деятельностью нервной системы. Но что активизирует к жизни нервную систему, никто не может сказать. То есть нервную систему к жизни активизирует психическая энергия человека, которая подробно изучается в ведическом знании, в аюрведе в том числе. И в принципе, я не могу сейчас об этом слишком много говорить, мы уже говорили много, это просто вступление. Психическая энергия человека активизирует нервные ткани, деятельности. Нервная система поддерживает весь организм. Но саму нервную систему к деятельности активизирует ум. А ум поддерживается в психическом тонусе, в нормальном. Или мы можем сказать, мы живем в хорошем настроении благодаря правильной деятельности разума. Правильная деятельность разума зависит, в свою очередь, от цели, целеустремленности, то есть насколько человек выбрал правильную цель в жизни и насколько он к ней устремлен. Допустим, некоторые люди находятся в депрессии. Что такое депрессия? Это когда разум не активен, то есть в нем нет силы. В результате у человека нет целеустремленности, и его ум тоже в пассивном состоянии находится. Согласны со мной? То есть такой человек не будет активен и физически, и психически. То есть он даже не будет сильно поддаваться лечению, потому что пассивная структура не может меняться очень быстро. Таким образом, даже чисто физиологическое лечение в данном случае не поможет. Нужно что-то более серьезное. Поэтому очень актуальна вот эта вот медицина, допустим, современная психотерапия, то есть не медицина, а психотерапия, то есть воздействие на психику человека. Но психотерапия должна быть на чем-то основана. На чем-то должна быть какая-то основа. Сейчас много школ и нет основы. Но Аюрведа говорит, что основой любого воздействия на психику должны быть законы нравственности. Законы нравственности — это законы деятельности тонкого тела. То есть мы считаем, что эти законы просто написали люди, так? Поэтому они везде разные. Да, я согласен, что есть истинные законы нравственности, а есть то, что мы как бы придумали, чего нет на самом деле. Но так или иначе, если говорить о правдивости, то правда — это вполне конкретная вещь. Правдивость — вполне конкретная вещь. Человек может быть лжецом, может быть правдивым. Конечно, это глубокое понятие, и у меня целая лекция по этому поводу есть, по всем чертам характера. 26 черт характера основных рассматривает Аюрведа. 26 лекций. Можете послушать на досуге. Вот. Они все описывают ум с разных сторон. И, соответственно, разные болезни с разными чертами характера связаны. У нас есть лекция также о том, как болезни связаны с характером. Целая лекция именно на эту тему. Таким образом, знания достаточно обширные. Сегодня мы с вами говорим о том, что кроме ума существует еще, Аюрведа разбирает 5 изначальных первоэлементов как бы, этого мира. То есть нет тоньше частиц элементарней. Вроде бы у нас здесь лекция не по атомной физике, а по медицине, спрашивают, зачем нам это все нужно знать. Оказывается, согласно ведическому знанию, эти частицы очень активно участвуют в жизнедеятельности всего мира. Это не то, что там какие-то частицы, которые стимулируют чему-то кого-то там. Они действительно на их основе все происходит, но они удивительно знать, что они сами подвержены влиянию ума. И те, кто пришли первый раз, для вас эта лекция будет полушизофренической сегодня, потому что мы уже, к вашему сведению, 3 недели здесь обсуждаем эти темы. Вот. Поэтому вы расслабьтесь, кто первый раз пришли, отдохните немножко. Вам трудно будет сначала включиться, о чем речь идет. Первые элементы, эти структуры таковы, они описаны во всех древних медицинах, китайской, тибетской, индийской. Это первый элемент эфира, который создает пространство в целом. И согласно ведическому знанию, если человек, допустим, отрубает кому-то руку, то в глубину ума его входит определенная информация о том, что произошло. Это место, куда это складывается, называется глубинная память. Вот, она никогда не теряется. Мы можем забыть в голове, но в глубинной памяти ничего не теряется. И каждая планета небосвода также имеет свою психическую силу. Когда планеты встают определенным образом, из глубины ума выходит эта информация наружу и создает определенный психический тонус человека, который заставляет окружающих, приводит в окружающую среду возбуждение. В результате этого возбуждения человек или сам себе попадет куда-нибудь там под машину, руку оторвет у него, или ему отрубят ее. То есть получит тот же самый результат, что он сделал сам. Понимаете идею, да? Понять это очень трудно. И то есть он лишится какого-то объема, какой-то части тела. Вот этот первый элемент эфира, объем, да, он создает объем, пространство. Пространство человека поменяется, то есть мы лишимся возможности обладать рукой в результате. То есть я примерно так вам описал, как действует закон кармы. Первый элемент эфира, он занимает пространство в теле, то есть... Если человек, бывают люди очень полнеют, да, и, допустим, реклама, похудеем за 2 дня, потом поправимся за 2 дня. Почему? Потому что первый элемент эфира, он сам не действует в организме, он зависит от состояния ума. Ум невозможно поменять с помощью таблеток для похудения, понимаете? Ум меняется в результате изменения образа жизни. Так, например, жадность, она увеличивает объем тела. Если у человека есть определенный уровень жадности, ему чего-то не хватает в жизни, ему хочется на ночь покушать там или еще что-то, то есть он восполняет эту психическую силу с помощью питания, потому что пища, она кормит не только грубое тело, но и тонкое. Мы знаем, что после еды у нас изменяется настроение, нам хорошо становится. От чего это так? Почему? Потому что ум успокаивается. Если бы наше питание зависело только от химических элементов в теле, то есть такие толстые люди, они могли бы по месяцу не есть. Но кушать хочется через 3-4 часа каждому человеку. Это означает, расходуется что-то другое. Человек становится нервным, очень возбужденным, ему хочется поесть, он поел, успокаивается. Это значит, быстрее истощается тонкое тело ума. Если человек, допустим, жадный, у него истощаются вполне конкретные эмоции, которые требуют вполне конкретной пищи и вполне конкретное время, чаще всего в вечернее время, тогда, когда не нужно наедаться. В результате этого человек не может похудеть своими силами, потому что ум не дает это сделать. И мы вмешиваемся в динамику организма с помощью лекарств, да? Мы пьем какие-то там таблетки, очень безобидные совершенно, безобидные, сильно действующие. То есть человек попил, у него там понос, еще что-то там, диуретики, у него там вышло все, и он похудел. Ну или еще гормональные изменения произошли. И он думает, все классно, но тонкое тело-то осталось. В результате он постепенно поправляется до прежних размеров. Как мячик сдуешь, он раз опять наполнился. И поэтому это не способ худеть таким образом, это просто обман себя и других. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому мы можем похудеть, только изменив понимание вещей. Если человек меняет свое понимание вещей, он может изменить форму тела, объем тела. То есть, другими словами, именно ум поддерживает объем. Первый элемент эфира, о котором мы сейчас говорили, он меняется в зависимости от нашего состояния сознания. Поэтому, когда человек меняет сознание, он может изменить свое тело в зависимости от этого. В этом идея аюрведы. Я вам сейчас основные постулаты говорю, а потом уже техники, это уже другое дело. Понимаете? Дальше. Первый элемент воздуха или прана, жизненная энергия человека. Первый элемент воздуха, прана, она присутствует везде. Вот электрические импульсы двигаются, это тоже прана. То есть первый элемент воздуха, он... отвечает за все виды движения, которые существуют только в этом мире. И если говорить, кстати, я сейчас вернусь к первому элементу эфира. Вот внешне мы все одинаковые, да, выглядим примерно. Но знаете, что пространство, которое занимает ум внутри человека, оно не зависит напрямую от размеров тела, как мы думали, что пускай думает лошадь, у ней голова большая. Но следует знать, что от величины головы про количество ума не всегда прямо пропорционально зависит. То есть вот есть два человека, допустим, одинаковая голова. У У некоторых великих ученых голова была очень маленькая, например, у Эйнштейна. Но никто не может сказать, что у него ума больше, чем у Эйнштейна. Хотя голова может быть больше по размерам. Согласны, да, со мной? То есть именно как бы здесь нет прямой, конечно, какая-то зависимость есть, все-таки мы не с тараканом не можем сравниться. Конечно, какая-то поддержка нужна, но если говорить о человеческом мозге, то умственное пространство может быть разным у разных людей. Это зависит от того, насколько первый элемент эфира связан с умом. А первый элемент эфира наполняет ум только в том случае, если в этом есть необходимость. Поэтому, насколько человек востребует свою умственную энергию, настолько ум занимает много пространства. То есть человек становится умным или глупым. Но есть еще пространство в разуме. Есть люди очень разумные, но не обязательно, что они будут очень умными. То есть эрудиция означает ум, а способность менять свою жизнь к лучшему означает разум. Разум считается главной структурой, она руководит жизнью. А ум — это второстепенная вещь. Современная цивилизация, она развивает в основном умственные способности. В результате люди, обладающие большими познаниями, они не способны элементарно общаться со своей женой. И они страдают очень сильно в этом мире, не понимая, что они свою энергию психическую тратят немножко не в ту сторону. Что надо работать над своим характером, над своим пониманием жизни в первую очередь, а не над тем, сколько ты языков знаешь. Конечно, это тоже нужно, но это не является первоочередной проблемой, потому что мы живем для счастья, а счастье находится в сфере деятельности разума, а не ума. Если человек способен правильно построить отношения с людьми, значит, у него пространство разума востребовано в его жизни в полной степени. В противном случае, сколько бы высших образований у него не было, это счастье в жизни не слишком много будет в любом случае. Итак, следует знать, что мы должны направить все свои силы на то, чтобы развить, увеличить пространство разума, то есть увеличить его силу, величину, то есть мы должны работать с разумом. Поэтому человек большую часть времени в своей жизни должен изучать, как правильно жить, должен думать над смыслом жизни, это развивает разум, в этом смысл. Не просто как лучше жить, как я могу, то есть мы все по каким-то схемам живем, но это не работает. Себя за волосы из болота не вытащишь. Все, что мы могли, мы уже имеем, так? Мы уже имеем определенный стереотип общения и все прочее. Но это не работает, надо что-то менять. Поэтому человек должен постоянно меняться. Надо трансформировать свой разум с помощью изучения, как правильно жить. Если говорить о первом элементе воздуха или психической жизненной энергии, то она тоже распределяется как в грубом, так и в тонком теле по-разному. У кого-то много работоспособности в уме, а кто-то способен менять себя к лучшему очень сильно, много у него на это силы. А кто-то способен менять свое тело. Некоторые люди посвящают большую часть времени физическим упражнениям, думая, что это им поможет. Однако же тело, веды говорят, тело, оно не имеет возможности долго поддерживать свою активную, физическую функцию очень активно, потому что оно очень быстро стареет. Однако же, если человек наполнил праной, психической энергией свой ум и разум, то в этом случае, несомненно, его тело хоть и будет стареть, оно будет здоровым. То есть болезни не будет, хоть оно стареет, тело стареет, болезни нет. Ничего не болит, все нормально, существует. С другой стороны, человек посвятил всю свою жизнь работе с телом, то есть он там накачался, он там еще что-то сделал. И дальше к пожилому возрасту, что это все превращается в жир. И часто люди, которые много занимаются физкультурой, они потом становятся больными, потому что у них не хватает психической силы поддерживать свое здоровье. Понимаете, о чем я говорю, да? Это не значит, что не надо заниматься физкультурой совсем. Ей надо заниматься. Но даже упражнения бывают разными. Так Аюрведа говорит, что статические упражнения для здоровья и характера человека гораздо лучше, в десятки раз лучше, чем динамические, которые мы практикуем. Динамические упражнения, они поддерживают тонус психический, и они хороши для того, чтобы активно использовать себя в течение дня. Но если говорить о здоровье и болезнях, то болезни уходят в результате застывших каких-то положений. Когда человек застывшие статические упражнения делает, то у него меняется характер, он развивает терпение, саморегуляцию, успокаивается в это время, меняется психическое состояние. Попробуйте застыть, не хочется же, да, в одном положении находиться, становится тяжело, человек должен терпеть, приспосабливаться, менять дыхание. Когда человек долго так занимается вот этими системами, он чувствует, что у него меняется жизнь, у него меняется тонус, активность психическая, статические упражнения лучше. Еще лучше дыхательные упражнения, потому что они напрямую с праной работают. Так как прана поддерживает тело и нервную систему, и тело в состоянии здоровья, поэтому дыхательные упражнения являются еще более эффективным лечением, чем статические даже упражнения. Но мы с вами не знаем, что такое дыхательные упражнения. У нас есть какие-то некоторые школы, которые дают очень однобоко дыхательную гимнастику. Или надо мелко дышать, или надо дышать через раз. Но есть пранаяма, то есть древняя школа аюрведическая, как надо правильно. Есть разные типы дыхания для разных каких-то проблем конкретных. Есть полное дыхание, есть задержки дыхания, есть на выдохе, допустим, концентрация, есть на вдохе и так далее. Все это предназначено для разных моментов жизни. И мы не должны думать, что какое-то одно дыхание лучше другого. Это является признаком фанатизма. Понятно, да? Это наука, ее надо изучать. Самое лучшее — полное дыхание. Когда человек очень спокойно... Дыхание зависит от ума. Поэтому в чем заключается совершенство дыхательной гимнастики? В правильном настрое. Правильный настрой зависит от звука, мы говорили, разум зависит от звука. Поэтому, когда человек слушает музыку, возвышенную какую-то хорошую музыку, и он в это время вдыхает сначала нижней частью живота, потом средней частью, потом верхней, потом грудью, и потом нижней частью живота выдыхает, потом средней частью и грудью. Это полное дыхание называется упражнение. И в это время не надо думать о самом дыхании, надо думать о звуке, который поступает в ухо. Когда человек это делает таким образом, он очень сильно успокаивается, и его дыхание становится лечебным, оно несет ему здоровье. С другой стороны, если человек концентрируется только на самом дыхании, то он теряет смысл. Счастье же поступает от звука. А когда человек механически делает дыхание, у него нет идеи. Это дыхание не наполняет организм жизнью. Оно становится безжизненным. Понимаете? Просто пустая, тупая концентрация на дыхании ничего не меняет. Поэтому мы много чего не знаем в этой области, хоть и пытаемся всеми этими вещами заниматься. Дальше первый элемент огня. Мы с вами на прошлой лекции обсуждали его. Он связан, если первый элемент воздуха, он меняется в зависимости от жизненной позиции человека, от его психической активности, от его... желание правильного понимания, как работать, как трудиться, то первый элемент огня, он связан с попыткой достичь цели труда. То есть если люди очень сильно привязаны к цели, то есть они хотят быстрее все сделать, то у них расстраивается деятельность первого элемента огня. Они становятся очень гневливыми, обидчивыми, раздражительными, если у них не получается быстро что-то иметь в жизни. В результате эти люди... у них расстраивается пищеварение, у них нарушается работа печени, желудка, поджелудочной железы. Мы говорили это на прошлых лекциях. Да? Но сегодня у нас другая тема. Первый элемент воды и земли. Первый элемент воды — это психическая энергия, которая удерживает воду в организме. И вообще все, что мы видим с водой связано, это зависит от первого элемента воды. Но удивительно знать, что ум меняет концентрацию первого элемента воды в организме. И в зависимости от нашего настроя, это количество первого элемента воды будет разным. Так мы видим, что некоторые люди очень отечные у них тело, а у других наоборот сухое. И от чего зависит сухость кожи? Сухость кожи зависит от того, насколько у человека сухой или мокрый характер. Можно так сказать, очень образно. Но если сейчас я это расшифрую, то вы увидите, что в этом сравнении есть какой-то смысл. Вот смотрите, первый элемент воды — это сила, которая связывает вещества в природе друг с другом. Также ум, он не способен взаимодействовать с умом другого человека, если там не хватает первого элемента воды. То есть это структура, которая соединяет все. И мы знаем, что один человек, он способен очень легко общаться со всеми. И все его легко понимают. Другой человек, когда начинает говорить или что-то делать, ему очень трудно понять, зачем это происходит, зачем он это делает. То есть нет связи, взаимодействия. Это взаимодействие зависит от количества первого элемента воды. Теперь мы знаем, что мы, если мы едим сухую пищу, то она не будет взаимодействовать с организмом. Да? То есть она как бы плохо переваривается. Пища должна быть влажной. То есть первый элемент воды соединяет организм с пищей. Так? Согласны? Для того, чтобы грязь снять с тела, нам надо мыться. То есть вода, то есть уже мы говорим о грубой сейчас жидкости. То есть жидкость, первый элемент воды связан с жидкостью. Естественно, он создает жидкостные структуры. И вода, она омывает наше тело и смывает грязь. Таким образом, первый элемент воды, он нужен в жизни, да? И в уме, и в грубом теле, и так далее. Нервные ткани, они без воды не могут, нервные клетки работать не могут. Там внутри жидкость течет. Так, согласны? Поэтому, чтобы одно, кровь тоже. Кровь — это жидкость, которая соединяет весь организм. То есть питательные вещества передаются, ферменты и так далее. Это жидкостная среда. Теперь смотрите, как, при чем тут вообще наша лекция. Если человек не хочет жить в гармонии с окружающей средой, что такое гармония? Это связь, да? Как поется в песне, у природы нет плохой погоды. Вот вам сейчас нравится погода? Поднимите руку, кому не нравится. Вот, не нравится. Это значит, что у вас плохая активность первого элемента воды в организме зимой. И вот все болезни, которые я сейчас буду перечислять, будут вашими. Понимаете, видите, как просто очень. Не надо, как бы два человека смелых оказались, остальные смотрят на меня, думают, а вдруг сейчас что-то будет, если я подниму. Я вижу достаточно много людей, которым тяжело сейчас жить зимой, потому что у них нет связи с этим временем года. Они не могут взаимодействовать с ним правильно. И в этом заключается большая проблема. И чему доктора должны в первую очередь учить? Они должны учить тому, как надо жить в этом мире, взаимодействовать с людьми. То есть у нас есть какие сферы жизни, с которыми нужно взаимодействовать? Нужно взаимодействовать с людьми, так? Дальше, нужно взаимодействовать с окружающей природой. И нужно взаимодействовать со своей деятельностью правильно. Некоторые люди не могут, допустим, как о работе подумают, так их трясет сразу. Или, допустим, они подумают о том, что будет с ними завтра, их тоже трясет. Они не могут со своей судьбой взаимодействовать. То есть любое взаимодействие требует первого элемента воды. То есть присутствие вот этой силы, которая соединяет одно с другим. Если вы будете наблюдательными, вы заметите, что одни люди, они очень легко со всем взаимодействуют, соединяются. То есть им легко жить в этом мире. Другие люди, они постоянно испытывают какие-то трудности. То там перегрузит, то здесь спазм, то там спазм, и погода им не нравится, и люди вокруг не нравятся, они замкнуто себя ведут, у них мигрени, там еще что-то. Это означает нехватка первого элемента воды. Есть планета, которая называется Меркурий. Она связана с первым элементом воды. Нет, Венера. Венера и Меркурий — две планеты, которые связаны с первым элементом воды. Две планеты. Но если говорить о Меркурии, то он больше как бы дает саму идею этих связей. А Венера, она как бы привносит первый элемент воды в эти отношения. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Просто идея заключается в том, что если у человека с планетой Венера связь хорошая, то он способен радоваться этому миру. Он испытывает счастье от всего, что происходит. Если у него Венера как бы благостная, в благостном положении, то у него возвышенное счастье. Если оно неблагостное, то он, допустим, в испражнениях лежит, ему тоже хорошо, как свинья, допустим. Не то же связь с Венером есть, она ей хорошо в испражнениях. У нее, видите, глазки лоснятся, ей хорошо. То есть у нее такая связь с Венерой, другая, не как у нас. Есть эстетические возвышенные люди, а есть люди такие, хорошо в любой обстановке. Точно так же Меркурий кому-то дает возвышенное общение, а кому-то приземленное. Если бы я сейчас матом лекцию читал, кому-то было бы приятнее слушать, чем сейчас. Ну, вам я понимаю, согласен, но есть люди, которым было бы приятнее. Вот. Это означает, что связь с планетами у нас тоже разная. Конечно, сама идея, что связь с этими планетами есть, вам тоже многим сейчас непонятно. Но так как я работаю в этой сфере, я практик, то есть я не то, что я там пришел с колпаком астролог и там говорю планеты, там туда-сё. Я конкретно лечу людей с помощью различных методов, которые все основаны на астрологии. Результаты очень быстро даются. То есть один день можно человеку подобрать схему, при которой гипертония будет у него уже купирована. Он будет ходить с веточками двумя на руках и ногах. И обойдется без таблеток. Очень смешно как бы слышать, но это факт стопроцентный. Много-много. Кто из вас уже с веточками ходит и давление нормальное? Вот, пожалуйста, руки уже поднимают люди. Итак, первый элемент воды меняет свою концентрацию в зависимости от нашего психического состояния. И следует знать, что если человек не хочет проявлять смирение, терпение по отношению к окружающим людям, то неизбежно в его организме будут копиться токсины. То есть то, что мы хотим очищать все время. Но их очищать не надо, надо достаточно просто понять, откуда они берутся. То есть сама идея интоксикации, она... Токсины могут быть разные. То есть интоксикация может праной быть, психической энергией. Если человеку не нравится погода, допустим, он выходит на улицу, ему холодно, ему это очень сильно не нравится, какие токсины у него будут накапливаться? У него будет накапливаться грубая прана в теле. Это значит, что у него будут развиваться невриты, у него будут развиваться спазмы, мигрени, у него будут развиваться дисфункции различных органов, у него будет развиваться боли, острая боль – признак присутствия жизненного воздуха чрезмерного в этом месте. Поэтому противовоспалительное лечение – это попытка убрать этот ненужный воздух. Но из настроения человека мы же его убрать не можем с помощью противовоспалительного лечения. Ведь оно не направлено на характер, это лечение, оно направлено на тело, так? Таким образом, сколько припарок мы не будем делать – результат один и тот же. Через некоторое время опять воспаление суставов. То есть, если говорить о воздействии праны, психической энергии, то воспаление здесь протекает таким образом. Сначала возникает боль сильная, а потом отек. Понятно, да? Потому что боль означает воздействие психической энергии, праны. Но точно так же, как это можно представить, что если взять, допустим, трубу и газ по ней пустить, да? Если газ будет грубо двигаться, грубо, то могут возникнуть какие-то завихрения, которые приводят к разрушению там каких-то структур. То есть эти завихрения являются силой, да, разрушающей силой. Точно так же прана, психическая энергия, по нашему телу, когда двигается грубо, она вызывает спазмы там всевозможные и так далее. Ну, чтобы вы поняли. Если у нас гармонии нет, допустим, с людьми окружающими, то токсины будут накапливаться в уме. Что это значит реально? Это, ну вот смотрите, можно сказать, что это глупость, да, токсины в уме. Но смотрите, у одного человека ясный ум. Он способен очень много сделать, у него он не устает, так? Он работает, ему говорят, ты устал? Он говорит, нет, нормально. И заметьте, такие люди обычно очень неприхотливые психически. Их не беспокоит обстановка. Тебе свет мешает? Нет. Тебе люди мешают? Нет. Тебе звук мешает? Нет. Тебе что-то мешает вообще? Нет, ничего не мешает. То есть это означает, что у него в уме первый элемент воды работает очень гармонично, хорошо. Это связано также с планетой Луна, которая охлаждает ум. Другой человек, он говорит, что-то у меня туман в голове. Я поработал немножко, туман в голове, что-то мне тяжело, что-то я устал, думать не могу. Концентрации нет, мне надо отдохнуть, это мне мешает, выключите свет, заснуть не могу, вот, меня раздражает свет, этот лежит, меня не раздражает свет. То есть мы видим, что у людей ум работает у всех по-разному, так? Согласны со мной? И это зависит от того, насколько у человека гармонично работает первый элемент воды в уме, насколько он способен приспособиться к той или иной ситуации. То есть две планеты, Меркурий и Венера, как бы взаимодействуя с человеком, дают или чистую вот это вот движение, правильное первоэлемента воды в организме, или наоборот неправильное. От чего зависит деятельность этих планет, связь чистая, от чего зависит? Она зависит от того, насколько человек способен быть смиренным в жизни, насколько он способен терпеть ситуацию, обстановку. Ему говорят, ты очень плохой человек на самом деле. И он так раз, несколько раз вздохнул и успокоился. Все. Ему тяжело, любому человеку тяжело, что он плохой. Но как бы он признает, он говорит, да, я плохой, у меня есть недостатки. Сначала он не понимает, ему тяжело. А потом он понимает. Некоторые люди считают это слабохарактерностью. Она говорит, а почему ты не сказал ему в ответ? Почему? А потому что разве есть, в этом есть какой-то смысл? Ну, сказал я в ответ, тот разозлился и начался скандал, так? Который привел к тому, что меня начало трясти. Таким образом, здоровье нарушилось. Даже с позиции здоровья нет смысла ругаться. Но есть смысл работать над собой. Потому что чем больше мы будем терпеть боль от того, что нам говорят плохо, тем больше у нас будет возможность внутренняя, как бы получить те черты характера, которые дают нам гармонию с окружающим миром. Ведь посмотрите, как мы тренируем вообще в жизни себя. Мы подвергаем себя терпению. То есть мы подвергаем себя влиянию холодной воды, так, на улице. И люди окружающие ходят, говорят, да он, наверное, всегда был таким. Но вот, например, я с детства очень, как бы, очень не любил холод. Мне было холодно все время. Я начал закаливаться. Через несколько лет я уже купался в проруби. И нормально, нет проблем. Рожа красная, веслом по башке, и все хорошо. То есть нет проблем. То есть купаешься, ныряешь. Долго, правда, нельзя. Это вредно для здоровья. Ну, окунулся, вылез. Ничего не происходит плохого. Дети есть. Некоторые думают, детей не будет. Дети есть. Все нормально. У меня был такой случай уникальный. У меня когда было помоложе, я этим увлекался. И я помню, мне было 23 года, и одна женщина не могла забеременеть никак. А я верил в закаливание очень сильно. В лечение первоэлементом воды. И в этом есть смысл. И у нас турбаза была, и мы там на турбазе как бы всех так лечили. И женщина, она в ней была 11 выкидышей. Она приехала, короче, и мы ее купали. И потом оказалось, что у нее месяц беременности уже. Я был в шоке. И она родила нормального ребенка, как ни странно. Пришла с мужем ко мне, с ребенком, и говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына. Мне стыдно стало, я, в общем, особо участия не принимал. Такой интересный эпизод. Это означает, что как бы лечение может быть совершенно неординарным. Я вам не советую так лечить бесплодие. Но так или иначе, как бы идея такова, что это может быть по-разному. Взаимодействие между первоэлементом воды, когда человек купается, допустим, закаляется, это не означает, что он меняет это взаимодействие только с водой там, или с холодом. Очевидно, что у ней была проблема взаимодействовать с другим тонким телом. То есть она сама по себе немножко такая была зажатая. И что такое ребенок внутри? Это другое тонкое тело. То есть женщина должна быть терпимой по природе. Она должна по природе быть, ее склад характера должен по природе быть уступчивым, терпимым. Почему? Потому что если она забеременеет, она не имеет уступчивости. Как она будет вынашивать ребенка? У него же своя психика. Две психики в одном теле. Она выкинет просто его, она не сможет жить с ним. В этом заключается идея. Поэтому женщинам обязательно надо закаливаться перед тем, как заводить детей. Обязательно надо привыкать к климату, к природе, то есть учиться как бы взаимодействовать гармонично с миром, с этим. Также следует знать, что это токсины в уме, то есть они накапливаются в результате того, что человек не способен адаптироваться к умственной ситуации какой-то. Ну, допустим, ему не нравятся люди, которые его окружают. Или ему не нравится сам труд. Да, бывает так, что труд человеку не подходит. Но если у человека есть внутреннее спокойствие, возможность терпеть ситуацию, то тогда в этом случае он будет долго работать в нормальном состоянии, психическом, физическом, на этой работе. Конечно, это не значит, что надо на всю жизнь там остаться, то есть здравый смысл тоже надо использовать. Но идея именно в том заключается, что это ему не повредит. Точно так же, когда люди не подходят характер друг другу, с характером, несовместимы с характерами, то это не меняется за одну секунду. Веды говорят, характер меняется очень медленно, годами. И меняется только в том случае, если есть терпение. То есть сама нетерпимость указывает на то, что характер меняться вообще не будет. Потому что есть такая Патанджали-йога-сутра произведение, там говорится, что ум никогда не движется в сторону насилия. Это значит, что если вы подвергаете насилию, вы говорите, этого так не надо делать, нехорошо, допустим, своему близкому человеку каждый день, он не сможет измениться, потому что ум не способен двигаться в сторону насилия. Ум имеет творческую природу, то есть он может двигаться только в сторону счастья. Поэтому если мы способны терпеть близкого человека, и он все равно будет видеть, что это моя черта характера, близким людям неприятно, то у него появится желание себя менять, и это желание оно в какой-то момент сделает свой результат. Однако же, если мы не хотим переносить людей окружающих, то у нас умственная усталость постепенно родит как бы неправильное взаимодействие с праной, психической энергией. Что приводит к чему? Что приводит сразу к расстройству деятельности нервной системы и кровообращения. То есть, если человек не переносит близких людей, и у него интоксикация ума начинается, то страдает в организме в первую очередь сосудодвигательная система и нервная система. Понимаете, да, спазмы сосудов начинаются, давление скачет и так далее. В этом идея заключается. Если, допустим, женщина или мужчина не переносит женщину, женщина не переносит мужчину. Непереносимость тоже, да, бывает же такое, мужа невозможно перенести в каких-то аспектах. Это значит, что будет страдать сфера, связанная с гормональными функциями. То есть сама по себе идея бесплодия, она именно в этом ракурсе живет. То есть если развивать эту тему и понять, почему бесплодие, допустим, у женщины бывает, надо разобраться в ее психике. Можно найти там, допустим, холодность по отношению к мужу или по отношению, она не хочет детей внутренне. Она не может не признаваться в этом, но у нее есть эта идея. Или, допустим, ей неприятно то, что рядом с ней находится близкий человек. Она может скрывать, но идея есть. Это означает, что гормональные функции будут работать плохо, потому что сфера психическая, связанная с взаимоотношениями между противоположными полами, она очень сильно связана с гормональными функциями. То есть не просто с половыми гормонами, а с гормонами в целом, с гормональными функциями, особенно с половыми гормонами, которые связаны с деторождением. То есть возможность родить хорошего ребенка зависит у женщины, насколько она способна мириться с мужем, насколько она смиренно к нему относится. В этом случае ее гормональные функции не будут поражены, то есть интоксикации не будет. Это очень важно понять. И женщины должны в этом плане в первую очередь работать. Теперь мужчина, если он бесплоден, то он должен пытаться понять, от чего зависит его способность иметь сильные, допустим, сперматозоиды. Это связано с планетой Марс, мы говорили на прошлой лекции. И это значит, что человек должен учиться развивать себе волю. Он должен понять, что такое мужчина, что значит мужская природа. Это активность, сила, воля и так далее, целеустремленность, способность менять все в жизни, не просто пассивно жить. Если вот муж такой, допустим, ты меня любишь, а? Там. Я тебя очень люблю, не обижай меня. Вот, это значит, что у него Марс слабый, у него активность сперматозоидов будет плохая, будут проблемы. Если он такой нормальный мужик там, или просто волевой человек крепкий, значит Марс нормальный, будут дети. Первый элемент воды в разуме действует несколько иначе. То есть способность соединить себя с чем-то важным в жизни является основой. Здесь не нужно быть неразборчивым. Если ум должен способен быть приспосабливаться ко всему, то разум должен быть однонаправленным, он не должен приспосабливаться к тому, что принесет страдания. То есть разум должен учиться искать, где счастье больше, и выбирать этот путь в жизни. Это очень важно. Человек должен соединиться со своей целью в жизни. Он должен почувствовать, что без нее он жить не может. Тогда в этом случае он действительно достигает успеха и физически, и психически. Итак, мы с вами как бы вкратце описали деятельность первого элемента воды. Но следует знать, что если разбирать движение психической энергии, помните, мы говорили на прошлых лекциях, что есть поток, направленный вверх психической энергии, который называется удана. Он зависит от количества оптимизма человека, от его, насколько он целеустремлен, оптимистичен. Даже вот это количество оптимизма можно по многим факторам узнать. Если человек не может прямо сидеть, он вот так вот его... Ну, мне так удобно, вот так. Это значит, что у него удана не поднимается, психическая энергия не поднимается вверх слишком сильно. То есть прямая осанка, прямая походка означает целеустремленность. Человек целеустремлен. Понимаете? Если человек расслаблен, он не может напрячься, значит, у него нет уданы активной. И значит, мозги у него не будут тоже активно работать. Бывает так, что тело расслаблено, но ум как бы в ум удана идет. То есть есть высшая удана, которая связана с умом и разумом, есть низшая, которая связана с телом. Но все равно, если человек правильно себя ведет, у него правильная осанка, у него бодрость внутренняя, он не хочет расслабляться, он хочет как бы всегда активным жить, значит удана будет подниматься вверх. И это значит, токсины будут сжигаться. То есть энергия плохая будет сгорать сама в результате деятельности. Теперь есть еще апана, поток психической энергии, который опускает энергию вниз. Когда этот поток усиливается, человеку хочется спать, есть, заниматься сексом и от всех как бы вот так отгораживаться, защищаться. Ему все раздражает. То есть когда апана чрезмерно усиливается, то психическая энергия скапливается в нижних центрах. В результате этого, так как она требует своего психической энергии, чего она требует? Кушать. Ну а если ты поел, все равно кушать хочется, то это уже проблема, понимаете? То есть как бы я поел, но мне хочется чего-то такого вот покушать. Это значит слишком много апаны внутри. Это приведет к тому, что там начнут появляться токсины, связанные с неправильным пищеварением. Дальше, если человек хочет секса, допустим, да, ну как бы... Бывает так, что он так сильно хочет, что это невозможно удовлетворить. Поэтому, естественно, что психическая энергия, она будет скапливаться в нижних центрах. И это родит гормональные расстройства, болезни половых органов. Понимаете, вот эта интоксикация, то есть половых органов, она будет зависеть тоже от количества апаны, психической энергии, которая движется вниз. От чего она движется вниз? От лени. Нет цели в жизни. Расслабился. Вот, допустим, человек расслабился, он работает, у него все нормально. Но как только он расслабился, допустим, он решил отдохнуть, у него сразу, чем люди на отдыхе занимаются? Они едят, да, там, кушать надо, в лес приехали, расслабить, что надо делать? Кушать, кушать и еще раз кушать. Дальше что надо делать? Сексом хочется заниматься, кушать хочется и спать. Все, то есть апана начинает двигаться. Потом что от такого отдыха получается дальше, на следующий день? Похмелье. Дальше от обжорства люди страдают. Дальше они никак не могут напрячься на работе, их как-то квасит. То есть они как-то ходят такие расслабленные. И это очень сильно, особенно длительный отдых в таком ракурсе. Вот не активный отдых, как вот правильно на цивилизованные люди делают. А вот свинячий такой, ползать там, радоваться жизни по-своему. Вот, это приведет к тому, что после работы, когда человек приезжает, после отдыха на работу приезжает, он у него активизируются многие болезни, обостряются многие болезни. Почему? Потому что накопилось много токсинов. Такой отдых не дает лечения, понимаете? Само по себе расслабление, кажется, что тебе легче стало. Да, потому что... Активной работы-то в организме не идет, все опускается, энергия вниз опускается, человек затормаживается, все как во сне, да, такое у него состояние. Но это не приведет к счастью, аюрведа учит этому. На природе надо активный отдых нужен. Активный отдых означает строгий режим дня, То есть утром то-то, потом это. Вот ищите такие санатории, где строгий режим дня. Аюрведические санатории такие. Вы там не вздохнете. То есть вы приедете, думаете, сейчас я отдохну. Как бы так, как бы не так отдохнете. Но вам такой режим дня там зададут. Только успевая бегать везде там. То упражнения, то еще что-нибудь, то клизмы, то желаем всем счастья, то йога. И потом спать ли? Хорошо. То есть очень активная жизнь. Это дает возможность нормально очистить организм. То есть вот сама процедура панчакармы, очищение организма, это очищение от токсинов, которые уже есть, которые очень трудно вывести. Аюрведа учит, что не надо думать, что это самое главное в жизни, вывести токсины. Клизмы, там панчакарма, это что такое? Это клизмы, слабительное, кровопускание. Это насья, то есть вывод токсинов из носа. Вот это пиявки, вывод токсинов из крови и так далее. То есть панчакарма, панча означает пять действий панчакарма. То есть пять основных действий по очищению организма. Не является основой аюрведы, как некоторые думают. Это просто вспомогательная вещь, которая помогает человеку избавиться от того, что он сам сейчас с собой справиться не может. Но на самом деле все эти очистительные процедуры не являются основой лечения, не могут являться, потому что это расслабляет организм. Если человек один раз клизму сделал, он уже потом через три раза он привыкает, он без клизмы вообще уже жить не может, ему надо с трубочкой ходить уже. Понимаете? То есть он как бы становится просто больным уже в другую сторону. Поэтому надо понять идею, что очищение организма, организм потому что привыкает к очищению. Печень один раз очистил, никогда не чистил, она хочет опять очищения, и все, она привыкает. Поэтому очистительное лечение не является основой медицины. Очищаться надо с помощью правильных поступков, правильных действий, режима дня и так далее. Вот в чем главное очищение заключается. А этого не хочется делать. Это же не хочется. Это, доктор, ты напрягаешь, ну. То есть я напрягаю, ну, потому что это аюрведа. Это уже не то, что вы хотели. То есть это другое уже лечение. Поэтому надо понять идею, как жить правильно. Это очень важно. Итак, что такое доша капха? И что такое пракрити капха? Сейчас будем ругаться на санскрите. Пракрити означает природа человека, природа, его конституция. И что такое капха? Капха — это первый элемент воды и первый элемент земли. Первый элемент земли мы долго обсуждать не будем. Это просто плотность, структура тканей организма. Здесь все понятно. Первый элемент воды мы обсудили. Итак, если у человека в теле пракрити капха сильна, это значит, что он дородное тело имеет. У него нервная система крепкая, у него организм очень крепкий. Его не свернешь. То есть у него он не толстый и не худой. Он крепкий просто человек. Он способен вынести много. То есть, потому что у него первый элемент воды активен. То есть у него все взаимодействует как надо. Он с окружающей средой взаимодействует. Ему не надо закаливаться, он и так уже закален. Он пойдет в снег, полежит немножко, хорошо. Вышел, пошел там туда-сюда. То есть у него нет проблем. У него дородный, конституция очень крепкая. Это пракрити капха. Там токсинов нет. Там нет токсинов. Но что такое доша капха? Доша означает, согласно аюрведическим терминам, доша означает то, что выходит из равновесия или болезнь. Доша капха означает, что у человека есть определенная часть его какой-то энергии воды и земли, которая не способна функционировать нормально. Это означает, что апана, психическая энергия, у него есть склонность, он не может напрягаться, но ему, ну лениво ему жить. Ему хочется, ну хочется пониже, так, помельче лететь, поспокойнее. Вот у него такая природа внутренняя, у него такая как бы конституция внутри, и он не может себя поменять. И мы говорили с вами, что есть три основные конституции. То есть первая конституция — это доша вата или пракрити вата. То есть пракрити вата означает, что у человека цель жизни, как бы его идея жить — это движение. Даже пусть даже в разуме. То есть он очень активен. Пракрити вата означает здоровая конституция. Нервная система очень сильна. Означает очень силы много психической у человека. Он выносливый. Это связано с тем, что человек способен трудиться с любовью. Сам труд его привлекает, он любит труд. Создается такая конституция крепкая, психическая. Дальше, доша-вата означает, что человек не труд любит, а он просто суетится, ему надо быстрее и быстрее все делать. Он суетится в труде, напрягается, не умеет отдыхать. В результате у него расстраивается, из равновесия выходит жизненный воздух. Называется доша-вата. У него все то там ломит, то здесь ломит, у него запоры, у него суставы болят, у него кишечник замыкает, у него пищеварение переменчивое. То хочется кушать, то не хочется. Вот и так далее. Это доша-вата. То есть беспокойный ум. Человек не может заснуть, то одно вспомнит, то другое, туда метнется, сюда. То есть очень беспокойства много, прана двигается неравномерно в уме, в разуме. Дальше, пракрити-пита, огненная конституция. И первый элемент огня означает трансформации. Трансформации в уме означает логическое мышление. Человек очень острый ум, он способен докопаться до самых мелочей сознания. Дальше, пракрити-пита означает, что у человека великолепное пищеварение. Он сжигает все, что скушает, у него хорошо все горит внутри. Вот. Аюрведа так говорит, что горит внутри. То есть мы можем сказать, что это там химические реакции, соляная кислота. Но люди же знают, у меня вот в животе хорошо, тепло, все переваривается. Или у меня холод в животе, тю-тю, понос, судороги, смерть. То есть как бы все знают, что есть холод или тепло в животе, разница есть. Это означает, что есть какая-то сила, которая там нагревает. Эта сила является солнце. Веды говорят, у солнца есть тонкая энергия, которая называется теджас. Она именно дает силу питанию организма. Поэтому если человек кушает на ночь или утром, когда солнца нет, то у него все плохо переваривается, накапливаются токсины, доша капха. Итак, также в уме тоже должно все перевариваться. Человек должен усваивать информацию, допустим, студента. Если он не усваивает информацию, то у него ум поражается, у него беспокойства в уме появляются. То есть в уме тоже токсины могут накапливаться, если человек не усваивает что-то. Поэтому человек не должен дергаться за знанием. То есть он должен усваивать столько, сколько он может, спокойно изучать все. Не надо жадничать и пытаться больше изучить. Вы сейчас не жадничаете, нет? Нормально работает все, голова. Некоторые настолько сильно не жадничают, что прям их ведет. Это уже другой вопрос. Значит, следует знать, что пракрити капха, третья конституция, означает, что человек в гармонии находится с окружающим миром. Он способен адаптироваться к ситуации. Правильно. Это не значит, что он как бы лежит кверх лапками и нас здесь неплохо кормит. Нет, он как бы адаптация правильная означает гармония, активная гармония с этим миром. У него психическая энергия поднимается вверх, не опускается вниз, а поднимается вверх. Теперь что такое доша капха? Доша капха — это сила, которая заставляет расслабиться. Не напрягаться, а расслабляться. Спать, есть. Сексом заниматься, расслабляться. Это означает доша, то есть то, что приводит к болезни. Та сила, которая приводит к болезни. Все люди, которые склонны к чрезмерной еде, знают, что у них быстро накапливаются токсины в организме. Им надо очищать организм от химических элементов, от веществ химических. Все люди, которые склонны к сексу, допустим, они знают, что у них накапливаются токсины в уме. То есть у них появляется склонность нервничать, злиться, в гнев впадать, в обиду. Люди, которые не удовлетворены в половом плане, то есть им хочется больше сексуальности отравить, значит апана, психическая энергия, которая приводит к доше капхи, она очень активна у них в теле. Это значит, что у них будет обидчивость, гневливость и так далее, и т.д. и т.п. Понятно, да? Неизбежно будет страдать ум. И гормональные функции, соответственно, что больше всего с умом, ближе всего к уму. Дальше, если человек склонен к сну, то у него будет страдать прана, психическая энергия, жизненная энергия человека. Хочется спать, значит будет вялость. Согласны со мной? Переспал и ходишь потом уже, все как во сне. Вот, то есть это не дает счастья. Все эти три вида апаны, которые движутся в уме, в пране, и в в теле человека, все они дают страдания. Да? И это эти три типа энергии, которые как бы не дают нам жить нормально, когда нас клонит ко сну, когда нам хочется кушать постоянно, и когда нам хочется сексом заниматься, эти три без перебоя. Вот эти три типа энергии психической называются апана. Все они называются апана, они действуют в разных слоях нашего организма. Согласно Аюрведе, организм — это как тонкое, так и грубое тело. Это не только вот кости, там, мышцы и так далее. Это также и ум. Это тоже организм. Итак, если человек имеет природную склонность к этим всем вещам, то у него будет определенная физическая конституция, по которой он себя может распознать. И сейчас мы об этой конституции его поговорим. То есть это значит, что у него будут склонность к интоксикациям в организме, в уме, в теле и в пране. Итак, конституция, да, физическая этого человека. И заодно будем психическую описывать. Он будет обычно такие люди невысокого роста. Иногда они бывают высокие, но пухлые. Вот. Второе. Они обычно имеют большие черты тела, то есть крупные черты тела. Крупные люди. Хоть они могут быть невысокими, но крупные по-своему. Вес обычно большой, увеличенный. Или люди даже могут быть не слишком большого веса, но они выглядят как такие толстенькие. Пусть, допустим, не сильно тяжелые, но пухленькие. Дальше. Кожа белая у них. Если у доши питы кожа такая едко-красная, у доши ваты она сухая такая, то у доши капхи она белая просто такая, беленькая. Сильно бывает чрезмерно белая, уж очень белая. Это означает, не хватает первоэлемента воды, то есть первоэлемент воды и земли в организме работает ненормально. Если пракрити, кстати, давайте параллельно описывайте пракрити капху. Пракрити капха означает, что человек невысокого роста, но он пропорционально сложенный, он такой румяненький, то есть такой сбитненький, хорошенький, такой крепенький, такой дородный человек, но у него нет, ничего не висит, он не пухлый. Он нормальный, просто крепенький и все. И он не будет страдать этими проблемами. Он просто... Такие люди, они, знаете, в обществе, в коллективе, они всех всегда расслабляют. Релакс. То есть расслабься. То есть если кто-то гневается, он говорит, расслабься, все нормально. Он подходит к нему по плечу, бац-бац ему. Потому что у него первый элемент воды хорошо работает. То есть он очень общительный. Все раз сразу напрягаются. Допустим, начальник гневаться начал, да? Вот пракрити капха, как работает эта конституция. Начальник начал гневаться, он подходит к начальнику, говорит, ты чё, раз ему по плечу, бац-бац. Если бы кто-то другой подошел, тот бы его убил просто. А этот подходит, он говорит, я не знаю, Петрович, так получилось. И он успокаивается, то есть он способен держать всю обстановку в коллективе очень спокойно, у него нет проблем, потому что у него очень сильная способность взаимодействия, взаимоотношений с окружающими людьми. Вы согласны, что это не каждому дано, не каждый человек способен так подойти к начальнику и по плечу ему бац-бац-бац? Понимаете, то есть для этого нужна какая-то сила внутренняя. И эта сила как раз связана с первоэлементом воды. То есть ум способен с ней гармонизировать чисто с первоэлементом воды. Такие люди не будут страдать обменом веществ. У них обмен веществ будет нормальный в организме. Они не будут слишком болеть. У них здоровье тоже будет более-менее нормально. Теперь, если человек не имеет такой способности в гармонию входить с людьми, а наоборот, он несколько замкнутый такой, отгороженный, пухленький такой, вот это как раз доша капха, прям противоположный результат. То есть вся энергия не наружу идет, а внутрь. То есть с собой-то он разберется, у него с собой все нормально, но с окружающими будет уже проблема. То есть он свое он не упустит, а с окружающими проблема. Таким людям обычно доша капха трудно похудеть очень. Они худеют, никак не похудеют. Опять все поправляется, потому что все внутрь идет. Как бы доша капха означает жадность. То есть сама идея доши капхи. Доша пита, что идея какая? Желание все поменять. Желание все поменять, изменить. Перемен требуют наши сердца. То есть доша пита. Вот. А когда желание... работать, сделать все быстрее. Это означает доша вата. А доша капха означает жадность. Сильное желание плодов труда. Жадность, сильное желание плодов. Мне это все мне, и это мне. Себя не обделил. Это доша капха. Понятно, да? Дальше. Обычно пракрити капха. Эти люди, у них прохладный организм, то есть они не нагреваются сильно. И они не потеют, кстати, очень сильно. И даже если очень жарко, они чувствуют себя нормально, у них не жарко. У них потому что обмен-то с окружающей средой нормальный. Солнце светит, у них все усваивается, и они нормально. Они как бы светленькими выглядят, но они доша пита, они черные сразу, чернеют, как негры ходят такие, глаза блестят, квадратные такие. Вот. А пракрити пита, у них нормальный цвет кожи, и у них как бы глаза такие горячие, но они жизнерадостные. А пракрити капха, они ходят на пляже, допустим, они не сильно загорают, и им говорят, у тебя кожа белая, ты сгоришь. Он говорит, ты сам сгоришь. Вот, у него нормально, у него нет проблем, он не сгорит. Но если человек доша капха, то он солнце не может переносить. У него сразу жир плавится, начинается это... Токсины в организм идут сразу, ему плохо становится очень. То есть солнечный свет влияет на него, и его как бы, так как организм не способен, обмен энергии нарушен в организме, у него сразу начинается интоксикация, и он чувствует плохо себя очень. У него вялость в организме, тошнит сразу, и у него начинается рвота там и все прочее. То есть это означает доша капха, интоксикация в организме начинается. Дальше, то есть у доши капхи влажная структура кожи, она холодная на ощупь, влажная и толстая. Толстая кожа такая, крепкая. Вот, цвет белый, как мы уже говорили. Глаза у пракрити капхи очень большие, красивые, как два блюдца таких, очень красивые, большие такие, спокойные глаза. У доши капхи глаза... Большие такие, белые, и такой взгляд такой. Напряженно тупой такой немножко, туповатый взгляд. Доша капха. Вот. Это не значит, что они тупые, это значит, что просто такая конституция. Дальше. Волосы у пракрити капхи какие? Крепкие, как струны. Такие толстые волосы. Блестящие, такие красивые. Дородный человек сразу так за волосы возьмешь, почувствуешь, сила, такие как прутья. Вот. А у пракрити питы волосы такие тонкие, изящные. У доши питы тонкие и маслянистые, да? А у доши капхи волосы толстые, маслянистые. Не очень приятно. Такие маслянистые, толстые. Но они не как струны такие, но толстоватые, но такие маслянистые. Им постоянно мыться надо, потому что жир выделяется сильно. Дальше зубы у пракрити капхи. Крепкие, большие такие зубы, красивые. Вот, красиво улыбается у него там во рту, прям такие. Такие стоят зубы такие. Как иногда вставляют тогда, так улыбнется. Это пракрити капха. Вот. Но у человека доша капха, у него зубы большие, но не очень хорошо сформированные. Они могут страдать, гнить там и так далее. То есть у него какая-то структура та немножко нарушена от этого. Дальше ногти. У пракрити капхи, ногти крепкие, белые. У доши капхи мягкие и белые тоже. Мягкие, светлые такие, бескровные ногти такие. Понятно, да? Суставы у пракрити капхи крепенькие, но не слишком большие. У доши капхи большие суставы. Чрезмерно большие суставы обычно бывают. Они... Иногда бывают там с суставами проблемы. Дальше. Аппетит. У пракрити капхи аппетит средний. Усваиваемость тоже средняя. А у доши капхи аппетит средний. Но избирательность питания очень высокая, он все подряд есть не будет. Он будет есть то, что ему нравится только и все. И у него очень высочайшая усвояемость. Только чуть-чуть съел, уже бац, уже квадратным стал. То есть у него все идет в жир, упитый, то есть у огненной конституции. Куда все идет? В психику. То есть у них все идет, он поел, у него глаза загорелись, все. У ваты конституции куда идет? Все, в прану, в психическую энергию. Он поел и сразу побежал. А у доши капхи все идет в жир. В жир, то есть идет нарушение обмена веществ. Питание вроде кушает мало, а все равно все в жир идет. Должно же вроде в тело идти, а все равно в жир идет. Это означает капха. Кстати, по возрасту. Конституция меняется человека в какой-то степени согласно возрасту. Не полностью, но в какой-то степени. У детей больше развита конституция капха. То есть у них они такие пухленькие, да, крепенькие такие. Они чуть-чуть поели, и сразу у них все идет в это, в тело, в рост хорошо идет. Много кушать не надо. Детям родители удивляются, откуда, почему растет, ребенок не ест. Вот там не надо много есть, потому что капха, конституция у детей. У среднего возраста конституция пита. Кушать много хочется, глаза блестят, гневаемся, ругаемся, злимся. Вот. И к старости увеличивается доша вата. Доша вата к старости увеличивается. То есть крючит вот так вот, боли везде появляются. Вот. Суетливость, беспокойство в мыслях вот, и так далее. То есть вот эта идея. Дальше жажда у них. Склонности к жажде у пракрити капхи нет жажды сильно большой. То есть у доши капхи у них есть жажда, но тоже невысокая. То есть они хотят пить, но не сильно много. Если они сильно пьют, это значит, что сильное нарушение доши капхи. То есть человек будет отеки иметь и так далее. Следует знать, что потение у них медленное, то есть нет, вот как у доши питы, допустим, сразу потеет он, как этот, покрывается водой, с него все течет сразу, доша пита. А доша капха, он потеет не быстро, но постоянно. То есть долгое потение идет, из-за этого тоже обильный пот, то есть у него потеет и потеет и потеет постепенно. Дальше, если у доши ваты стул трудный, сухой, запоры. У доши питы стул мягкий, но маленькими порциями. То у доши капхи здесь все нормально. Стул большими порциями и нормальный. То есть проблем нет с этим. У них с этим нет проблем. Вот. Дальше. Моча у доши ваты скудная, маленькими порциями, но часто. У доши питы богатая и желтая, а у доши капхи на мочу тоже не влияет. У них моча светлая и немного ее. Дальше. Чувствительность. Доша вата в основном к ветру чувствительна. Ветер неприятен. Дальше. Доша пита чувствительна к солнцу, к огню. А доша капха к чему, соответственно? К холоду. И в воде, да, влажность, холод беспокоит ее. Таких полненьких людей холод, влажность очень сильно беспокоит, в основном. Иммунитет. У доши ваты самый низкий, у доши питы нарушается, может быть, аутоиммунные процессы. А у доши капхи обычно иммунитет не сильно страдает, у них с иммунитетом нормально. А вот болезни, если говорить о болезнях в целом, то у них страдают сосуды. У доши капхи в первую очередь страдают сосуды, как мы с вами уже говорили. Кровообращение, да, мы с вами говорили с самого начала. Если у человека взаимоотношения с окружающим миром нарушено, у него будет страдать кровообращение, нервная система. И у него будет страдать обмен веществ, то есть у него токсинная интоксикация. Человек доши капхи, он очень ленив, то есть он не может работать подолгу, и не может работать энтузиастично. Хотя такие люди, они могут быть очень талантливыми. То есть он может все знать, там, как что сделать, но ему неохота просто. Но если его напрячь сильно, вот так вот с отверткой стоять, он будет делать, и все нормально у него получится. Как только его расслабляешь, он бац, расслабился. То есть уже работать не хочется. Выносливость зато, если ему чего-то захотелось, выносливость у Доши Капхи самая высокая. То есть он может очень долго делать то, что ему нравится. Если человеку Доши Капхи что-то понравилось, его надо только оттаскивать, вот сломом, наверное, отдирать. То есть он будет вот своим делом заниматься, и все, его не оттащишь. То есть у него очень сильная выносливость. Спокойно будет работать, но уверенно, и как бы и трудно его как бы оторвать от работы. Сон. Ну, соответственно, Доша Вата, постоянное беспокойство, заснул, проснулся. Вот, Доша Пита, заснул, резко проснулся, и все. То есть короткий сон, но глубокий. А Доша Капха, он заснул и не проснулся. То есть очень долго спит, очень долго и глубоко. То есть надо стрелять там из пистолета, что-то делать надо. Вот, иначе он будет спать. Долго очень избыточный сон. А дальше у Доши Ваты какие сны? То есть красочные такие и быстрые там. Все движется, бежит. А у Доши Питы сны обычно погоня, стрельба, там драки и все прочее. У Доши Капхи, ну там какие-то барабашки ползают, но они не сильно кусаются такие. Приползет и говорит, ну как у тебя дела? Смотрит, ну, нормально. То есть такие как бы, такие заторможенные немножко сны. Доша означает, что будет нарушение во сне. То есть нет ясности во сне, значит конституция нарушена у него. Память. Медленная у Доши Капхи, он медленно запоминает. Но у него очень длительная память, устойчивая. Он может долго помнить. Дальше речь. У Доши Ваты быстрая. У Доши Питы извительная речь такая. Он постоянно, вот как это у меня Доша Пита. Постоянно что-то там. Вот. И у Доши Капхи мелодичная, медленная. Медленная, спокойная, мелодичная такая речь. Доши Капхи. Она может быть и ленивая, конечно, если Доша Капха сильно выражена, но она будет медленная, это точно. У Доши Ваты быстрая, возбужденная, прерывистая. Если вата, то есть в речи, в психику вошла прана ненужная, то у человека вообще может быть заикание даже. А Доша Капха, если речь, то есть Доша Капха вошла в речь, то есть неправильное взаимодействие с первоэлементом воды, то он будет такой... Сегодня мы с вами поговорим об аюрведе. Все такие. То есть поняли идею? То есть медленная очень речь, спокойно, медленная речь. Эмоции. Доша Вата склонна к беспокойствам. Доша Пита к гневу, а Доша Капха к лени и заторможенности. Вот. Самая большая проблема у Доши Ваты – это боязнь, страх что-то потерять. Там у Доши Питы гнев, и самая большая проблема у Доши Капхи – это привязанность, жадность. Чему-то. Человек не может оторваться от того, что имеет. Если он работает в одном месте, Доша Капха, ему говорят, не нужна тебе эта работа, здесь плохо, пошли отсюда. Он, нет, я буду здесь работать. Он очень привязан, то есть его не оторвешь, он зубами. Вот, то есть у него очень трудно поменять. И как бы в этом есть смысл. Если говорить о Пракрити Капхи, это самые стабильные люди, на них можно полагаться. Если говорить о Доши Капхи, то эти люди, они стабильные, но эта стабильность никому не нужна. То есть они так всех замучают, что мало не покажется. Понимаете, идея в чем заключается? Они на своем стоят, ему доказываешь, но ты понял, что они не пересекаются? Понял? Он говорит, я понял, но я не понял, почему они не пересекаются. Это в уме значит Доша Капха. Заторможенность. Вот. В этом идея заключается. Теперь я хотел бы с вами поговорить об одной вещи очень важной, которую вы должны знать. Это тоже в какой-то степени к нашей теме относится. Кстати, я по секрету вам скажу. Секрет. Никто не слышит. Нам здесь разрешили там читать лекции, читать. До 8 часов. потом счастье всем же. В общем, классно, да, здесь так мы устроили? А? Вам звук не мешает, нет? Нормально? Мы улучшим еще звук, все будет нормально совсем. Итак, что такое отжас? Теперь опять новое слово. Отжас. Запишите отжас. Тема такая. Отжас. Теджас вы уже изучили, да, на прошлой лекции? Поднимите руку, кто первый раз пришел. Есть такие люди? Я вас поздравляю. Расслабьтесь и запишите отжас. Неважно, вы потом включитесь постепенно. Вот, запишите отжас. А значит, мы говорили с вами на лекциях по астрологии, что каждая планета несет в себе определенную силу психическую. И эта сила, она связана с какими-то чертами характера человека. Так вот, следует знать, что планета Луна, она тоже связана с водными структурами, кстати, тоже доша капха от Луны зависит еще, я забыл сказать вам. Вообще, как бы женские планеты Луна и Венера. Луна означает высшая деятельность женской сферы психической, она отвечает. Венера за низшую деятельность женской сферы, за женские гормональные функции там и так далее. За высшую характер женщины отвечает Луна. Но у мужчины тоже есть женский принцип. И в целом, как бы, эти две планеты, Венера и Луна, и плюс Меркурий, тоже связан с этой, с Дошей Капхой, мы говорили с вами. Эти планеты, они в какой-то степени связаны с этим понятием отжас. Что такое теджас? Теджас — это желание все поменять, и это означает трансформации катаболизма. Что такое катаболизм? Это расщепление, это уменьшение энергии, это расход, да, расход. Когда у нас больше расход происходит, днем или ночью? Днем идет расход, светит солнце. Солнечная сила, сила Солнца и Марса дает нам теджас. То есть психическую энергию расхода. Мы активно живем, мы действуем, и у нас все расщепляется в организме, нам хочется кушать. Но согласно Аюрведе, если у человека не хватает отжаса, то есть энергии, которая накапливает силу, то он не будет иметь возможность вылечиться от трудно-тяжело излечимой болезни. Потому что что такое отжас? Это резерв. Допустим, есть два вида армии, да? Есть от армии такого передового фронта, то есть, допустим, десант, там группа Альфа. Прилетели, выпрыгнули, всех расстреляли, убежали, все. У них нет никаких тылов. Они просто вот сделали свое дело и смылись. Это теджас. Что такое отжас? Это тылы. То есть подтягивается армия такая, подтягивается тылы сзади. И эта армия, она способна год сражаться. То есть там их и кормят, и поят, и спать укладывают. То есть все есть. Есть запасные патроны, есть там запасные. Все есть запасное. И это значит, что можно долго вести бой. Группа Альфа долго будет, не будет, может вести максимум день, там два и все, они уже, им надо сматываться. То есть это означает нет тылов, понимаете идею, да? Вот у нас в организме тоже есть группа Альфа, то есть есть структуры теджеса, которые лечат организм. Это иммунитет, быстрый такой иммунитет, быстро реагирующий. И есть как бы то, что подтягивается, медленный иммунитет, есть резервные силы, защитные силы организма. Отжас человека находится в области сердца, в области груди, вот здесь вот. В области груди находится отжас человека. И эта область груди с какой планетой связана? Мы говорили. С Луной. С Луной. Планета Луна связана с какой чертой характера? С умиротворением, спокойствием. Терпимостью, гармонией с окружающими людьми. То, о чем мы говорили с вами. Это значит, что у человека будет спокойный сон, если у него хорошая связь с Луной. У него будет спокойный, крепкий сон. И у него будет отдых ночью. Некоторые люди говорят, я ночью не отдыхаю. Это значит, что у человека нарушен в организме отжас. Это значит, что у него будет доша капха обязательно. То есть токсины будут неизбежны в организме. Поэтому врач в первую очередь, он что у человека спрашивает? Как вы спите аюрведически? Зачем он это спрашивает? Какой у вас сон? Зачем? Он спрашивает это, чтобы узнать, насколько у человека есть силы лечиться серьезно. Если, допустим, человек говорит, да у меня постоянно беспокойный сон, ему не надо назначать интенсивную терапию, потому что его отжиз, то есть запасы организма психические и физические очень быстро сгорят, и в результате этого он не способен будет усвоить лечение, то есть это лечение пойдет во вред, оно вместо пользы будет разрушающую силу нести. Понятно идея? Человек быстро непереносимость к лекарствам развивается и так далее. То есть ему надо быстро, часто менять лечение, это значит, у него нет отжиса, запаса психической энергии. От чего теперь увеличивается отжиз? Самый примитивный способ – это тыкать пациента в кровать. Спать! И вот туда. И он, я уже больше не могу. У тебя постельный режим. Спать. У меня спина болит. Доктор, не могу спать. Это примитивный подход. На самом деле увеличивать отжиз можно с помощью, и не можно, а есть только единственный способ, как его увеличить. Надо работать с умом. И сама идея, что такое медитация. Некоторые думают, медитация — это когда точку нарисовал, надо смотреть, пока у тебя глаза в точку не сойдут сюда. Это медитация. Но на самом деле веды говорят, что медитация — это устойчивая концентрация ума на чем-то, не обязательно одной точке. И веды говорят, лучше не медитировать на точку, лучше не медитировать на то, что приносит счастье. И поэтому аюрведические клиники, как они действуют, как вообще восстанавливают людей? Люди, допустим, садятся на природу и начинают медитировать, когда море спокойно, допустим, первый элемент воды, да, отжиз. Первый элемент воды – море, означает первый элемент воды. Рано утром, когда солнце еще не высоко, и вечером, в вечернее время, люди садятся и медитируют. Они дыхательные упражнения делают, они соединяются с первым элементом воды. Так? Они испытывают спокойствие, и играет какая-то очень спокойная, мягкая музыка. И потом люди также постепенно, без мертвые не потеют, то есть они потом не смотрят эти боевики по телевизору. Вот, 55-я серия «Мертвые не потеют». Вот, и никогда не вспотеют. Супер-боевик. Вот, то есть они просто идут и ложатся спать после этого. И ночью тоже играет очень спокойная музыка. Понимаете, играет спокойная музыка, и люди засыпают, и у них связь с Луной устанавливается очень хорошая. Если у человека, допустим, связь с Луной по природе плохая, и сон беспокойный, есть много приемов, как это убрать. То есть можно в голову воду ставить, можно молоком лицо натирать. Молоко – это лунная сила, то есть оно несет себе лунную силу. И у человека сразу успокаивается, он лицо молоком натер, на ночь спит, у него вода в голове стоит. У него тона, вот такие вот, кстати, хорошие лунные тона очень. Мне нравится, как зал оформлен. Смотрите, какие тона. Вот это лунные тона, такие серенькие, спокойные тона. Вы сидите здесь спокойные. Помните самый первый зал, когда вы пришли, такая обстановка? Все такие, не доктор. Такие 600 человек на первой лекции. Ну да, квадратные. Мне страшно было выходить. Я думал, лучше, может, я уеду отсюда. Вот. Сейчас смотрите, здесь такая обстановка очень чудесная. Вот, спокойная. И когда люди занимаются такими упражнениями утром и вечером, не в 12 часов дня они выходят на солнце, чтобы показать ему заднее место. Они выходят рано утром и поздно вечером. Ну, не поздно, а вечернее время, после 6. И рано утром до 8 часов. Они занимаются мягкими, спокойными упражнениями, там, всякими там ушу, там, дыхательными упражнениями. Неважно, то есть какая школа, важна идея. Идея заключается в спокойствии. У нас какая гимнастика? Вышли все на улицу, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Почему отстаете, Петровна? Я после инфаркта. Ничего, учитесь, у нас интенсивный курс. Вот, то есть, понимаете, это не поможет. Это не поможет. Надо понять идею, это поможет. Идея такая, что нужно накопить отжиз. Отжиз означает возможность лечиться длительно и очень глубоко, интенсивно. Теперь, если человек не простил кого-то в своей жизни, у него нет возможности внутренне простить, он отжиз никогда не накопит. Потому что ум, отрицательная связь в уме остается, и она его сжигает. Вот этот термин «сжигает», некоторые люди говорят, да это глупость, вот что там говорят, как сжигает? Ну посмотрите, если вы кого-то не простили, вот здесь внутри горит, Реально горит, и человек чувствует, он высыхает, сохнет. Ему тяжело жить. Или он влюбился, несчастная любовь, тоже он сохнет такой. «Сынок, что с тобой?» То есть в юношеском возрасте человек не может контролировать свои чувства, а у него половая энергия активизировалась очень сильно. И в это время бывает несчастная любовь. «Сынок, что с тобой?» «Ничего, мама, все нормально». Если вы видите, что сынок такой ходит, он такой, это значит, что у него несчастная любовь. Ему надо ласку, заботу давать, и тогда он постепенно оттает, отойдет. Вот, то есть это очень важно, он теряет отжиг. Если в это время он заболеет, он может умереть даже. Опасно очень. Это все не шуточки, поэтому надо быть очень осторожным. А, то же самое человек не простил. Он не может простить, он злится на человека, он говорит, я его не люблю, ненавижу. То есть вот такое состояние. Это означает, отжиг скончается. Будет сжигаться, сгорать отжиг. И потом первый признак того, что отжиг на пределе как бы уничтожения, является нарушение сна. Человек нормально спал, и бац, он не может заснуть. Он лежит, не может уснуть. Его мысли в голове постоянные. Это значит, что он находится в очень опасном положении. Это значит, что у него реально он вылечиться не сможет быстро. У него сил нет внутренних. Как бы он не отдыхает, с Луной не связан как надо. Теперь, если связь с Луной дает запасы психической энергии, то связь с Венерой, с другой планетой, которая связана с Дошей Капхой, то есть с Пракрити Капхой, с первыми элементами воды и земли, это планета Венера, другая женская планета. Кстати сказать, если человек плохо относится к женщинам, к женской природе в целом, то он тоже не способен долго лечиться, он не будет... Этот человек не будет выносливым в жизни. Вот смотрите, допустим, мужчина, который пренебрегает женщинами, если вы понаблюдаете в жизни, он очень раздражительный, его очень все раздражает. С другой стороны, если мужчина уважительно к женщинам относится, к женской природе, он спокойно переносит любые трудности, он очень терпеливый. Точно так же женщина может не переносить, допустим, маму, особенно к матери надо относиться хорошо, это очень важно. Потому что она олицетворяет как бы и Венеру, и Луну. Для мужчины жена тоже олицетворяет Луну и Венеру. То есть это очень важно, когда человек лечится, допустим, он должен установить свои отношения с женщинами очень правильные, уважительные, иначе у него не будет лечения нормально протекать. Отжаса не будет, женской энергии в организм не войдет. Женская энергия – это энергия какая? Увеличение, да? Когда мужчина женится, он до этого ходил, у него двое штанов были с дырками и трое носок. Вот. А потом, когда он женился, у него что появилось? У него сразу желание там квартиру к приобретениям, да, накопление, то есть сила накопления, отжиг увеличился. Он хочет приобретать, ему то надо, все. Когда он не женат, и что ему надо? Ему надо куда-нибудь умотать, там куда-нибудь ходить где-нибудь, путешествовать, ему ничего не надо. Как только женился, сразу бац, у него другие желания появились. Гараж, машина, там глаза квадратные, денег больше. То есть у него приобретение, желание копить появилось. Итак, женская природа связана с накоплением. И женщины, они не могут, для них очень трудно. Допустим, вот дома есть разные вещи, да? Разные вещи есть. Если, допустим, муж берет вещь какую-то из дома, раз и уносит. Она не нужна, в общем-то, эта вещь, она никому уже не нужна, она там уже стоит. Жена цепляется за эту вещь, говорит, это моя память. Это память, отдай мне эту вещь, это память, отстань от меня, пусть стоит, это память. Вот, то есть женщина, она склонна вот накопить и сохранять все, а мужчина, у него разрушительная, как больше активная природа, менять все. Давай перестановочку сделаем. Не надо. Никаких перестановок, то есть, как бы, ну вот эта идея. То есть, мужская природа такая, все менять, женское все сохранять, и женская природа сама по себе стабильна. Мужчина то в запой, то в прогресс, а женщина, она стабильно живет, у нее все стабильно. Вот, итак, давайте дальше пойдем в плане отжиса. Отжиз бывает двух типов. Бывает высший отжиз, бывает низший отжиз. Низший отжиз связан с... способностью тела переносить нагрузки и связан с детородными функциями человека, как мужчины, так и женщины. А что касается высшего отжиса, то он связан со такими вещами, как память. Допустим, если у человека память слабая, Он плохо запоминает. Значит, высший отжиз у него плохо работает в организме. У меня вот память слабая, поэтому у меня высший отжиз плохо работает. Не смотрите, я на самом деле правду вам говорю. Вот. А у кого-то память очень хорошая, и такой человек, у него высший отжиз работает хорошо. Высший отжиз также связан с умиротворением человека. То есть, если человек спокойный, у него голос, взгляд спокойный, это значит, что у него высший отжиз нормально работает. Если он беспокойный постоянно, нет умиротворения, значит, высший отжиз плохо работает. Что такое высший отжиз? Это энтузиазм в лечении. Человек теряет веру в лечение, значит, высшего отжиза не хватает. Часто пациент не может лечиться, потому что он не верит. Врач уже говорит, ну все, уже почти вылечились. Он говорит, нет, я не могу, я больше не буду, все. То есть это означает, высшего отжиза не хватает. Дальше, низший отжиз – это крепость тела. С чем связан низший отжиз? Низший отжиз связан с тем, насколько человек способен свое тело держать в норме. То есть это не значит, это значит, что он не ленится чрезмерно или чрезмерно не напрягается. Он поработал, отдохнул, он спит в норме, он работает в норме, у него все в норме. Поэтому и в больницах, то есть когда мы лечим пациента, надо что делать? Надо сделать режим, чтобы всего было нормы, не надо, чтобы перегрузки какие-то были в чем-то, понимаете? Все должно быть в норме, это создает крепость телу. То есть это дает возможность организму стать крепким. Низший отжиз копится. Особенно важно знать насчет низшего отжиза, что человек его сильнее теряет в результате чего? В результате секса. То есть секс убирает силы психические, вот эти отжиза. Человек тает способность лечиться быстрее всего. Поэтому аюрведа, когда человек тяжело болен, сразу говорит, так ограничить сексуальную активность. Он идет, берет пистолет, готов. Он не может ограничить сексуальную активность. Значит, что он не может лечиться нормально. Это проблема. Итак, это другой момент, который мы с вами обсудили. Следует также знать, что разные продукты, они поддерживают разные как бы виды отжиз, теджиз и прана. Вот эти, видите, мы три категории разбираем, да? Прана — это первый элемент воздуха, чистый. Теджиз — это чистый первый элемент огня. И отжиз — это чистый первый элемент воды и земли. Понятно, да? Так вот, пища тоже трех категорий есть, трех категорий, которые увеличивают прану, теджиз и отжиз. Прану увеличивают свежие фрукты. Свежие фрукты. Зимой сухофрукты тоже будут увеличивать прану. Но зимой прану еще увеличивают свежие салаты тоже. То есть прану будут увеличивать свежие овощи, фрукты. Свежие. Теперь острый вкус увеличивает теджиз. Острый, кислый и соленый вкус увеличивает теджиз. То есть это перцы всевозможные, то есть блюда. Также жареная пища увеличивает теджиз. Когда человек активную жизнь ведет и много работать надо, он хочет жареного есть. Ему хочется жареного. Некоторые как бы школы по улучшению здоровья говорят, жареного нельзя, надо все сырое есть. И это, в этом есть смысл. То есть человека прана увеличивается, у нас становится активным, но концентрироваться он не может, у него ум беспокойный становится от этого. Поэтому аюрведа говорит, не надо так питаться. То есть надо, если человек доша пита, допустим, у него и так огня много, тогда ему сыроедение нормально будет. Но если человек доша вата, он сыроедение начнет заниматься, ему капут. У него постоянно все замыкать будет внутри. Не сможет расслабиться, напряженность очень сильная. А если у человека конституция капха, то, мы про капху еще поговорим попозже. Сейчас мы говорим про отжиз. Откуда пища, что это за отжиз? Это овощи. Овощи, тушеные овощи. Тушеные овощи дают отжиз. И специи, сладкие специи отжиз тоже дают. Сладкие специи. Это кардамон, фенхель, тмин, дальше анис. Эти специи, они тминовой группы, и кардамон плюс еще как кокос, кокосовая стружка. Они дают отжиз, эти продукты. Эти специи для того, чтобы увеличить отжиз, надо кушать в вечернее время и рано утром. Лучше всего в вечернее время добавлять в пищу сладкие специи. Это увеличивает отжиз в организме. Но острые специи на ночь не надо добавлять. Это, если у вас плохое пищеварение, если у вас доша капха, можете и подострять, допустим, в вечернее время. Но если у вас нет этого, то лучше не добавлять. Вообще лучше острый вкус на ночь вообще лучше не добавлять. Как можно меньше. Острый, соленый, кислый. Сладкий вкус, то есть не сахар, не мед, а сладкие специи дают отжиз. И поэтому, если вы кушаете, допустим, что на ночь лучше всего есть? Лучше всего есть овощи тушеные. Тушеные овощи, они дают луну, они связаны с луной. Когда овощи зреют? В какое время суток? Ночью. Они наполняются силой. Поэтому умные люди, они поливают во второй половине дня, когда солнце заходит, они раз полили огород. И дальше овощи за ночь вызревают. Они такие наполняются силой, большими становятся, сочными. Сок в овощах появляется в результате ночи, лунного света. Поэтому точно так же овощи, они перевариваются как бы под действием лунной силы. Имеется в виду, что это не значит, что днем овощи не надо есть. Днем тоже овощи надо есть, это будет перевариваться. Но если вы вечером хотите кушать, то лучше овощи. А еще лучше молоко на ночь. Горячее молоко с небольшим количеством сахара, фенхеля или кумина, или тмина, или кардамона, то есть сладких специй, дает сильную связь с луной. Корове особенно молоко, оно очень полезно. И современная медицина часто, ну не современная, я не знаю, там многие активные, такие нетрадиционные даже деятели, они не знают, кстати, что молоко является чудодейственной целебной силой, восстанавливающей организм человека. Молоко плохо переваривается, оно лежит всю ночь как бы в животе, и оно дает стабильную связь с луной. То есть молоко это чистая лунная сила. Когда человек молоко попил, у него устанавливается хорошая связь с Луной, и он ночью он хорошо спит, он космических снов не видит, то есть у него спокойный такой сон. И если небольшое количество молока подогретого пить на ночь, то это дает отжиз. То есть человек восстанавливается силы. Поэтому Аюрведа говорит, что молоко это ценнейший продукт, то есть он лечит все болезни, только надо знать, как его использовать. Это фактически катализатор лечения. То есть если человек на ночь пьет молоко вечером перед сном, немножечко, то есть начинайте с полстакана, много не пейте, то у него и память, и работоспособность увеличивается потом. Некоторые люди такие лунные есть люди, у них широкое лицо такое, блаженное, такой взгляд такой. Они могут и литр пить, нет проблем. Но если люди такие, вот как я, такие, то много молока на ночь не надо. То есть это приведет к тому, что оно не переварится просто. Если утром проснулся, слизь во рту, значит молоко не переварилось. Надо уменьшить дозу и увеличить количество специй в нем, сладких имеется в виду. Если у человека очень напряженный ум, то есть еще специи, которые теджа, отжас проводят вглубь психики, в ум. То есть есть специи, успокаивающие действия, которые отжас проводят в ум. Эти специи гвоздика, душистый перец и мускатный орех. Каждый человек может сам себе подобрать, что ему больше подходит. Мы об этом еще будем говорить, как подобрать. Это другая лекция, другая тема. И когда человек молоко пьет с такими специями, он засыпает спокойно, и он копит силы для лечения. Что касается лечения доши капхи, то следует знать, что есть два типа лечения. Первый тип лечения означает вывод токсинов, то, что вы знаете. Наглотался там масло, лимонного сока и понеслась. Вот. Или там клизма, еще что-то. Это все вы уже знаете, об этом много написано. Но вот о том, как лечить токсины организма без очищения организма вот такими способами, об этом мало кто знает. И такие методы лечения тоже существуют. Так, например, существует метод лечения, который называется лечение режимом дня. Согласно этой методике, утром человек должен есть такую пищу, кисломолочные продукты, сладости, сахар можно утром есть, нет проблем, мед, сладости, любой человек. Дальше сухофрукты, ягоды, продукты, которые имеют благостную силу. То есть они повышают настроение, являются как бы катализаторами бодрости, хорошего настроения и жизнерадостности человека. Именно утром такие надо. Утром не надо есть зерновую пищу. Аюрведа мясо вообще, то есть настоящая аюрведа. Я знаю, сейчас есть такие аюрведические врачи, которые считают, что мясо это полезно, потому что у них крыша съехала. Они просто не читали аюрведических трактатов. На самом деле мясо это вредная пища. Мясо, рыба, яйца аюрведа не рекомендуют есть. Поэтому я об этих продуктах вообще не буду говорить. Если вы хотите, кушайте втихаря. Но как бы я не буду об этом говорить, потому что это тяжелая вредная пища, согласно аюрведе. Так вот, днем надо есть зерновую пищу, жареную. А пищу тоже можно есть днем, но пережаренную не надо есть. То есть можно пить богатую специями, разными вкусами. Эта пища днем естся. И вечером человек должен пить молоко на ночь, горячее лучше всего, и поститься. Или если сильно кушать хочется, то он ест не зерновую пищу. Гречка тоже не относится к зернам. Или он с гречкой что-то готовит, или с овощами, или орехи. Орехи можно также и утром, и вечером, то есть это универсальный продукт. Молочное лучше всего есть, молоко свежее, то есть только рано утром можно, до восхода солнца, до 6 утра и после 6 вечера. А что касается кисломолочных, то лучше всего их есть до 4 часов дня где-то. То есть определенное распределение продуктов питания и как надо правильно питаться, это означает режим дня. Очень как бы важная вещь. Когда человек питается правильно, то у него организм сам начинает очищаться. Потому что основная пища, когда человек питается днем, у него солнце сжигает все, что как бы с 11 до часу, когда он обедает плотно, у него солнце все сжигает. Все, и у него токсины не накапливаются, а вечером он просто не ест слишком много, и у него тоже опять токсины не накапливаются. Понимаете, да? То есть он ест то, что надо на ночь, и тоже токсины не накапливаются. То есть лечение питанием, правильным режимом дня создает благоприятную среду для того, чтобы очищался организм от токсинов. Чтобы ум очистился от токсинов, для этого нужно заниматься упражнениями хатха-йоги. То есть это упражнения, статические упражнения, они очищают ум. Иногда человек говорит, у меня все в сером цвете, мне все надоело, ничего не интересно, я не могу отдохнуть даже ночью и постоянно нахожусь в беспокойстве. Это значит, его ум накопился психическими ядами, то есть как можно так образно сказать. И если он делает статические упражнения, то эти яды выходят из организма только с помощью задержек дыхания и статических упражнений. Нет других способов этот психические яды вырвать из организма. Есть еще один способ, это утреннее омовение, то есть утреннее обливание приятной водой, приятной прохладой. Или если человек сильно мерзнет, то теплый. Понятная идея, да? То есть ум очищается, бодрость в уме становится. После душа всегда хорошо, приятная такая бодрость, свежая голова. Это означает, что ум тоже очищается от душа. Таково действие воды, таково действие душа. Теперь, что касается как бы болезни разума, когда у человека депрессия, то он должен слушать звук какой-то возвышенной личности, то есть святых людей. Когда человек слушает такие звуки, то у него разум очищается, и он тогда может изменить свою жизнь. Поэтому вот вы слушаете музыку, да, постоянно лекция, и какая-то музыка мешает, вы думаете. Потом вы привыкаете, думаете, какая классная музыка, никогда бы не кончалась. То есть это именно музыка, направленная на увеличение высшего оджаса, то есть связанное с разумом. Для того, чтобы вы поменяли свою жизнь к лучшему, для того, чтобы вы смогли все понять, потому что лекции на это направлены, для этого в разуме должна быть сила, оджас, должна быть сила, которая позволит как бы поменяться, понимаете? Некоторые люди в депрессии находятся, они приходят, у них нет сил. И эта сила, она исходит из музыки такой, которая дает счастье. Это не вот эта вот музыка. Нет, речь идет именно о возвышенной музыке какой-то, которая приносит не это вот счастье, а пану вниз опускает, то есть сексуальные желания появляются, а музыка, которая возвышает человека. Понятно, да? Так происходит лечение токсинов, которые находятся в теле, в уме и в разуме. Если говорить о токсинах, которые находятся в теле, то мы не будем очистительные лечения еще говорить об этом слишком много, но токсины в целом сгорают с помощью энергии огня. Это значит, что обязательно в пищу надо добавлять специи. Хоть врачи говорят, специи нельзя. Но специи надо добавлять в пищу, но надо те добавлять, которые тебе подходят. И это целая наука. У нас будет специальная лекция, но я сейчас вкратце вам скажу, что это можно определить по запаху. Если вы нюхаете специи и запах легкий, свежий, приятный, прохладный, значит она вам подходит. Пусть она даже будет острой, то есть красный, черный перец может так пахнуть. Но красный перец вообще никому не советую есть, то есть он разрушает, он приносит деструктивные процессы в организме. А у него природа немножко страстная, не та. Черный перец — это другое, то есть там он намного лучше действует. И любые специи, кориандр, там острый, мускатный орех, которые острые, они могут сжечь токсины в организме. Но надо точно подобрать, который подходит, и в достаточном количестве добавлять в пищу. Также, что сжигает еще токсины, если мы в обед едим маслянистую пищу? Самое целебное масло, которое приводит человека к здоровью, это топленое сливочное масло, веды говорят, аюрведа. И человек лучше всего готовить на топленом сливочном масле для того, чтобы сжечь токсины. То есть, когда человек питается со специями и с маслом, пища маслянистая, наши ученые говорят, нельзя, атеросклероз. Но атеросклероз возникает от того, что человек ест жиры на ночь, и у него они потом усваиваются там не так, как надо. И вторая причина – это мясоедение. То есть, мясные жиры именно в атеросклероз уходят, не растительные, не... И тем более не сливочное масло, оно тоже атеросклерозу не приводит, согласно аюрведе. Мне говорят, все, мужик, давай заканчивай лекцию, что-то все показывает. Я понял, намек ясен. Вот, то есть лечение питанием — это тоже очень важно. Также есть всевозможные лекарства, которые сжигают токсины. Например, есть расаяны. Это лекарства такие аюрведические, которые принимаются в разное время суток, в основном утром. Они содержат в себе очень много компонентов, и цель этих лекарств заключается в том, чтобы дать очень благостную, чистую силу в организм. То есть они, расаяны, состоят из таких очень продуктов, которые... Ну, имеют благостную силу. То есть это, если говорить о продуктах вообще, которые обладают силой расаяны, то есть омолаживающего действия в организм, дающее избавление от токсинов, мягкое сжигание токсинов, это сладкие специи, шафран в том числе, дальше курага, мед, все сухофрукты. Некоторые растения, солодка, золотой корень, например, они, то есть у них у всех есть определенный сладковатый вкус или очень ароматный и приятный запах. Например, роза тоже обладает эффектом расаяны. То есть если это утром употреблять все это, и есть такие расаяны, то есть продукты, допустим, чаванпраш, аюрведическое средство, или брахма расаяны, они сладкий вкус имеют такой приятный, и там островатые такие оттенки есть. И эти продукты, они сжигают токсины очень нежно, мягко в организме. Это тоже можно использовать. Ну вот я вас вкратце как бы с идеей познакомил. Конечно, можно на эту тему говорить месяц, но нашей целью это не является. Я вас хочу просто научить, как более-менее здоровой жизнью жить. А ваш вопрос, да? Финики тоже расаяны, они поднимают энергию вверх и являются продуктами долголетия, но их нельзя есть на ночь. Нет, они не дают заснуть. Утром, только утром, да. Утром и днем, когда человек покушал, после обеда, чтобы расслабить психику, для этого можно чуть-чуть сладости съесть, чуть-чуть сладкого вкуса. А питание капха-доша... Но это целая тема, честно говоря. Я думаю, что вы в любой книжке по аюрведе это найдете, это несложно. Самое главное, вот на ночь не есть, жирной пищи слишком не должно быть. Вот. То есть много каких-то моментов важных. То есть острый вкус должен быть в меру, он должен быть, но не слишком много, потому что капху острый вкус сжигает. Вот. Дальше... А жидкостей не должно быть слишком много. Но если у человека пракрити капха, он не может жить без жидкости. Ему хочется больше жидкого, там, холодной пищи. Но если человек доша капха, ему нельзя слишком много холодного молока в том числе пить. Такой пищи, которая, это пища, которая увеличивает холодную среду в организме. У парня 18 лет, на протяжении одного года облазит язык. болезненный процесс. Ну, вы подойдите просто и поговорите со мной. Подойдите, поговорите, мы решим. Зачем? У нас лекция сейчас. Конкретную тему есть, конкретная тема, ее надо обсуждать. Полезно ли обливание, вот по теме вопрос, полезно ли обливание холодной водой по утрам, не нарушается ли прана? Может и нарушиться, если вы холодной водой обливаетесь, и вы потом мерзнете полдня, это значит, что у вас нарушается прана, значит, надо теплой обливаться. Но Аюрведа говорит, если вы вообще не обливаетесь водой после сна, то это значит, что токсины неизбежно наполнят ваш организм. Неизбежно. То есть все равно надо обливаться и с женщинам с длинными волосами, не надо волосы мочить каждый день. Для этого надо делать шапочку такую резиновую купить, и все равно организм будет очищаться, надевать шапочку и в шапочке обливаться. Понимаете? То есть обливаться надо все равно каждому человеку. Это вещь абсолютно необходимая. Именно утром, не вечером, а утром. Вечером надо теплой водой обливаться тем, кто сильно перенапрягается на работе, не может расслабиться потом. И это надо делать перед едой. То есть прежде чем покушать, надо облиться, а потом за стол садиться. Если у ребенка появилось заикание, раньше не было, как ему помочь? Ну подойдите и поможем. У нас есть методы, что-то дадим, сделаем. Просто, ну какой смысл? У нас есть, допустим, такое лечение. Есть дерево липа, она очень сильно влияет на психику, то есть она успокаивает ее. В ней активны как раз первые элементы воды, земли, то есть связь с Меркурием очень высокая. И, допустим, вот у нас есть такая методика лечения многих психических болезней. Чаще всего они связаны с очень сильным напряжением ума. Человек не может расслабиться. И мы на левую руку и левую ногу привязываем ветки вот так вот вокруг руки, обвязываем ветку липы и ветку дуба, и вот здесь тоже. И вокруг левой ноги тоже, выше колена и лодыжка. В результате человек расслабляется, именно шизофрения, это такая болезнь, заикание тоже так может. Но лучше всего подойти и поговорить. Мы найдем способ очень быстро. И вот для шизофреников, для всех это работает. То есть если у человека же шизофрения, мозг очень напряжен, он не может расслабиться, то его расслабляет только так. Ему не надо даже там пить эти все транквилизаторы. А? Левая рука и левая нога, и все. Не дай бог на правую навяжете, все, у него будут большие проблемы. Левая рука, носить ветку можно носить одну сутки, потом надо менять на свежую. Нарубите себе веток, поставьте в воду и меняйте каждый день. Лечение высочайший эффект имеет. Как только человек сделал это, сразу через час ему вообще просто он не узнает себя. Очень сильное воздействие. Это воздействие идет через энергию праны. Спасибо, что... Пожалуйста. Да. Это не вопрос. Дайте, пожалуйста, технику снижения веса. Давайте просто подойдите, и мы поговорим с вами. Потому что если сейчас скажу меня так, у меня просто убьют. У нас есть определенные способы. Но, во-первых, как бы следует знать, что режим дня – самый лучший способ. И самая главная идея. Вес набирается всегда ночью. Под светом луны отжиг активизируется и синтезируются ткани. Поэтому последний раз хорошо кушать надо до часу дня. А люди, которые склонны к пополнению, они любят есть на ночь. В этом проблема заключается, понимаете? Доктор, ну вы вообще... Вот, пожалуйста, там спасибо, пожалуйста. Вот, то есть в этом идея заключается. Не надо есть в вечернее время. Не надо есть в вечернее время. Когда, если вы сможете так питаться, вы худеть начнете естественным образом. Дальше, надо отказаться от чувства приобретений. То есть у человека, который склонен поправляться, у него постоянно в голове это доминанта. Куплю холодильник, куплю холодильник, куплю холодильник. И он такой раздувается, потому что холодильника-то еще нет. А умственная энергия, человеку нужно, он уже связан, ему нужно что-то иметь. И вместо того, чтобы иметь холодильник, он должен постоянно иметь в себе что-то внутрь, чтобы ум успокоить. То есть жадность есть, надо приобрести, а не хватает. Холодильник, не каждый день будешь холодильники покупать. То есть один раз всего, а получка еще не скоро. И он... Ему надо каждый вечер наедаться, потому что он не сможет расслабиться. Это означает лишний вес, вот эта вот идея. Запомните, лечиться может только тот, кто понял идею. Идея, если, допустим, курение. Идея означает неумение отдыхать. Если человек может снять напряжение с себя, время деятельности, он не любит работать, но ему надо, он заставляет, он напрягается. Если он сможет с любовью трудиться, то курить не захочется. Выпивание, пьянство означает неумение любить. Если человек способен к людям с любовью относиться, у него сразу лучше становится. Ему легче не выпивать. Это все эти три являются болезнями разума. Разум лечить тяжелее всего. У нас есть камни определенные, которые могут тоже уменьшить вес. Вот. Но всем я не поставлю эти камни. Только, кстати, на лечение мы берем только тех, кто на лекции ходит. Такой принцип Айурведы. При вирусных заболеваниях у людей левша привязывать на правую руку и ногу сохраняется или поменять на левую. Да, кстати, вирусные заболевания. Вот сейчас грипп начался такой, который лечится таким образом. Надо взять специю куркума. Кто не знает, что за такое специя куркума? Ну, в основном все знают. Вот, подойдите, там вам объяснят, ребята. Красная специя, ее шафран называют. Вот эти. Но это не шафран, такой как кирпичного красного цвета. Это на специи называется куркума. Куркума, черный перец и фенхель. По одной части берете. Берете чайную ложку специи этой, кладете в целлофановый пакет и привязываете на правую руку и правую ногу себе. В том случае, если у вас появилась тяжесть в голове, жар в теле, слабость. Вот, из вас уже многие уже это имеют. Через пару дней сляжете. То есть, чтобы этого не было, надо вот, если почувствовали, немножко слезятся глаза, насморк появился и усталость сильная, хочется спать, делать ничего не хочешь, значит, вирус уже есть. Вот именно тот, который сейчас ходит. И на правую руку, правую ногу пакетик, чайную ложку специй, можно пакетик этот носить 2 дня. Или лучше 1 день, потом менять следующий. Если вы поставите эти специи на правую руку сверху вот здесь, с ногтевой поверхности вот здесь вот, и на правую ногу, где тоже спереди, поставите 2 таких пакетика, сразу через 5 минут свежесть, легкость в голове, хорошо стало. И вы скажете, это гипноз. Это доктор внушил, он гипнотизер. Но если возьмете человеку, дадите то же самое и скажете, ну поставь, слушай, поставь, а. Вот он вообще ничего не знает, и у него будет тот же самый эффект. Это означает лечение, связанное с умом. То есть это все продукты питания имеют умственную энергию, психическую тоже энергию. Некоторые продукты, они действуют определенным образом. И вот это лечение, оно дает такой эффект. Иногда какие-то вирусы лечатся горчицей. Какие-то, многие вирусы лечатся хвойными деревьями. Елка, сосна, пихта. Привязывайте тоже на правую руку, правую ногу с иголками. То дерево, которое по запаху свежий, легкий, приятный запах для вас. Привязывайте, результат тот же самый. Тут же через 2 часа уже легко, 2 суток носите, и гриппа как не бывало. Лодыжки. Какие еще вопросы? А? Ну? Ага. Ага. Ага. Угу. То есть вы яйца любите, да? Вы точно не любите? Но кушайте яйца, я не против. Если вы хотите, я объясню, конечно. Но если вы будете смиренно слушать, потому что когда человек не смирен, он никогда не сможет понять. Вы смирились, да? То есть после моих слов вы уже... Спасибо вам. Все, кто любит яйца, заткните уши. Она не любит, я ей скажу. Об этом уже говорил Петросян в свое время. Задорнов, они беседовали, и Задорнов, он тоже вегетарианец, он сказал честно, что это аборт курицы, просто аборт курицы, поэтому это нельзя есть. Я вам сейчас объясню, как бы с позиции Аюрведы его фразу. Она очень глубокомысленная на самом деле. Она очень мудрая. Вот. Дело в том, что согласно ведическому знанию, есть разные типы ядов, то есть продуктов, которые связаны с разными вещами. А согласно ведическому знанию, то, что выходит из нижних центров, не предназначено для пищи только потому, что оно оскверняет сознание. По этой причине наша моча, которую мы пьем, наша уринотерапия, она возможна только в том случае, если человек умирает. Это уринотерапия, это ведический метод, древний метод лечения. И там было написано, когда человек уже не может вылечиться по-другому, должен пить мочу. Уже там не важно, какое сознание, лишь бы жизнь сохранить. И моча действительно может помочь в этом случае. Но сознание портится от этого. Сознание означает разум. То есть разумность теряется у человека. Человеку трудно понять, что такое хорошо и что такое плохо. Когда человек ест аборт курицы, то эта психическая энергия, она входит в его ум и разум и оскверняет его сознание. Ему трудно развивать свой характер. Если вам не надо развивать характер, то можете кушать яйца, нет проблем. То есть характер не нужен, яйца нужны, характер не нужен. Значит, тогда нет проблем. Но если вы хотите поменять свою жизнь, то надо развивать характер. Если вы хотите менять характер, то надо есть пищу, которая не оскверняет его. Ну, допустим, к пище прикоснулась собака. Допустим, у некоторых дома собачки есть, и собачка раз залезла на кастрюлю, там... и убежала. Согласно Аюрведе, эту пищу надо ей отдать. Ее больше кушать нельзя, потому что она наполнилась низшей энергией психической. Но некоторые люди едят, собачка поели, там за собачкой поели, все нормально. Вот. На подушку накакала, она они так стряхнули и спать легли. Все нормально. Моя же собака, не чужая. Так вот, знайте, что это очень сильно оскверняет разум и несет, как бы, не теряется способность работать над собой. Точно так же, когда есть высшие центры психические, это макушечный центр, лобный, горловой, и центр солнечного сплетения, центр груди и центр солнечного сплетения. Молоко из какого центра исходит? Из центра груди, который связан с Луной. А центр дальше, низшие психические центры, связанные с планетой Венера и Марс. Яйца выходят из самого низшего психического центра, связанного с планетой Марс. Это означает, что человек, который ест яйца, он теряет волю. У него волевые функции нарушаются, потому что Марс связан с этой планетой, с этими функциями. И у него теряется способность изменить все в своей жизни. И нарушается также структура тонкого тела. Сама болезнь атеросклероз, она связана, это болезнь ума. Ум как бы застывает. Мясная пища приводит к вот этому состоянию, что ум накапливается дошей, вот токсинами этими, и он не может двигаться. То есть в результате возможность регулировать организм тоже сильно снижается. И у человека накапливается не только холестерин в сосудах, но также много-много нарушений обмена веществ идет. Но так как быстрее всего страдают сосуды, поэтому и замечено, что именно что такое атеросклероз. Это как раз связь с сосудами. Но ум весь нарушается, его деятельность. Так описывает Аюрведа. Поэтому эти продукты я объяснил нормально. Спасибо, что вы не огорчились все. Ну ладно, у нас уже много времени, вам пора домой. Нормально, если человек много яблок употребляет, значит, это они ему нужны. Есть такая вероятность, что это надо. Просто никогда не нужно, чтобы он их употреблял в вечернее время. Это приведет его к страданию. Если он утром употребляет, днем, ничего страшного. Все, все сели прямо. У нас те, кто пришли первый раз, я хочу вас разочаровать. Вот, потому что мы здесь немножко того. Собираемся. И вы, если вам неудобно выходить, то вам тоже придется стать немножко того. Дело в том, что согласно аюрведическому знанию, согласно Аюрведе, единственный способ поменять себя – это работа над разумом. И работать над разумом можно только звуком. И поэтому в Аюрведе существуют различные благоприятные настрои. И мы будем повторять настрой «Я желаю всем счастья». Этот настрой, он действительно очень полезен. И человек, который как бы в нем поднаторел, стал очень сильным, он может всю свою жизнь поменять. Я приезжаю в ваш город уже третий раз. Поднимите руку, кто из вас повторяет, я желаю всем счастья. Был 10 лет назад на моих лекциях, повторяет до сих пор, я желаю всем счастья. И кто изменил сильно свою жизнь? Есть такие люди? Вот, по крайней мере, 6 человек сидят. То есть можете к ним подойти и спросить, может, они вас обманули, вы спросите их, как, в чем перемены-то заключаются. Из Омска здесь одна женщина мне рассказала такой интересный случай, что она желала счастья людям и как бы мысленно отдавала плоды этого пожелания своему сыну, который болел шизофренией. И у него такой тип болезни был, что он не выходил из дома. И он мог с голоду умереть просто от этого. Она желала всем счастья, и в результате этого, когда у него был такой приступ, он ее пустил. То есть никого не пускал, а ее пустил, потому что она добилась с ним связи вот этой психической, позитивной. Пожелание всем счастья устанавливает позитивные связи с окружающими людьми. И наша психическая энергия наполняется силой, здоровительной, целебной силой. Да, человек повторяет, я желаю всем счастья, он должен, не должен это как попугай делать. Он должен вспоминать людей разных, и как бы если он, особенно тех, кого он не любит, и пытаться установить с ним позитивную связь. Это не «я желаю тебе счастья, Василий Петрович, что в тебе?» «Я желаю тебе счастья, Василий Петрович, как ты мне?» «Я желаю тебе счастья, Василий Петрович». То есть вот именно идея перебороть вот эту, то есть связь есть отрицательная, вспоминается, да? Вспоминается что-то, а надо это поменять. И когда человек поменял, у него «чтоб тебе» и «как ты мне», у него проходит. То есть и в это время устанавливается позитивная связь. Когда она устанавливается в уме, через некоторое время он встретит этого человека, и они уже будут как друзья. То есть они уже друг с другом нормально смогут здороваться и все прочее. Точно так же можно поменять отношение к своей жизни, к своей судьбе, к своей работе, ко всему чему угодно. Понимаете, это психическое влияние связано с тем, что ум реально существует. Если мы над своим умом работаем, тогда это дает реальный, сильный, крепкий результат в жизни. И вот сейчас, смотрите, мы с вами собрались, нас здесь порядка 150 человек, может быть, чуть побольше. И дальше, у нас есть сильное желание у всех изменить свою жизнь. У нас есть музыка возвышенная. Вот. И мы сейчас все вместе будем повторять «я желаю всем счастья». Мы все вместе ругались, да, много раз. Мы матом ругались много раз все вместе. Мы много раз смотрели «Санта Белиберду» все вместе, 555-ю серию. Вот. Мы все вместе очень много с вами занимались всякими глупостями. Но чтобы желать всем счастья вместе, у нас нет такого опыта. Сейчас мы находимся с вами в атмосфере, когда ценности истинные люди потеряли. Или они забыли про них просто. Истинные ценности, почему потеряны? Я сейчас вам очень легко докажу. Посмотрите на улице, люди не улыбаются друг с другу, не здороваются друг с другом. Они не рады друг другу, они ходят хмурыми. Это значит, что атмосфера сейчас, по крайней мере в нашей стране, она сильно изменена в отрицательную сторону. То есть эта атмосфера не приносит здоровья. Она наполнена деструктивными процессами, которые происходят в уме. В результате какой смысл как бы нам лечиться, если мы не изменим внутри себя вот эту атмосферу? Если человек правильно настроен, он уже не так сильно на него будет влиять вот эта окружающая депрессия всеобщая. Понимаете? То есть он будет силу, обретет внутреннюю силу. И эта сила обретается в результате, вот когда люди вместе собираются и начинают вот так вот желать всем счастья долго, спокойно. Понимаете? Меняется настрой у человека. Его жизнь тоже в результате потом меняется. Подойдите к тем людям, которые руки подняли, спросите у них, они вам все расскажут. Я-то понятно, что у меня не все дома. Вот. У меня поменялась жизнь, это понятно. Вот. Я эти лекции уже читаю. Но есть люди, которые, они не виноваты ни в чем. Они невинны, вы их спросите, они вам тоже скажут. Давайте все сядем прямо. Некоторые, кому чувствуется, что так... как бы неудобно желать всем счастья. Материться удобно, я понимаю, но желать всем счастья неудобно вместе всем. Можно рот просто открывать. Так. Вот, можно так делать. Но если совести нет совсем, совести нет совсем, можно вслух. Материться совести не надо. Итак, вот подумайте над моими словами очень серьезно, что нам неудобно желать всем счастья вслух, да? Некоторым сейчас неудобно. Это означает, что понимание вещей нарушено в голове. Давайте сделайте, расслабьтесь, чтобы вам удобно всем желать было счастья. И поймите, что этот процесс очень серьезный, и реально люди часто поверхностно его воспринимают. Они могут глубоко желать всем счастья. У них, я и так всю жизнь желаю всем счастья, у меня нет проблем с этим. А внутри все развалилось. Это значит, что человек лицемер. Он не может желать, если бы он желал всем счастья хорошо, у него все бы было здоровым, и судьба, и жизнь, и работа, все было бы хорошо. Это реально меняет жизнь, понимаете? Итак, давайте будем желать всем счастья. При этом надо сосредоточиться внутрь себя, не надо истерично кричать, это не поможет. Надо просто вдумчиво очень это делать, чтобы понять идею. Надо, чтобы в уме, жить в уме, не в эмоциях, а в уме, внутри себя. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.